Глава 15. Ночь. Излишне, наверное, будет описывать прелесть его времени суток. В особенности прекрасной она была в густых чащобах Лорильского леса. В эту темную пору, ведомые ярким светом сестрицы луны, среди твердых деревьев исполинов мелькали тысячи крохотных светлячков, озаряя своим тусклым светом затемненные уголки великого леса. В ту ночь Лориэль не спал. Весь город, все его жители от мала до велика, бурным празднеством отмечали долгожданное возвращение хранителя добра на бренную землю. Так, затаенный в лесах Лориэль не сиял уже давно. На каждом доме этого прекрасного города, ярким свечением, разгоняя твердый, непроглядный полумрак теплой весенней ночи, мерцали тысячи свечей, зажженных благодарными жителями во славу богам, подарившим им столь счастливое спасение. Но среди этого яркого карнавала восторга не было места нашим героям. Им предстоял долгий и ответственный путь, полный неизвестности и покрытых мраком тайн проклятого воинства Хенгерда. Собрав все необходимые вещи и как следует подкрепившись перед долгой дорогой, Эзра и Дракон, сопровождаемые князем Луминелем, вышли на опушку могучего Лорильского леса. В их легкие головы нахлынул необыкновенной свежести поток могучих степных ветров, наполнив каждую клетку их тел живительным дыханием Стрибога. Дождавшись, пока Израиль залезет на спину дракона, Луминель, посмотрев на горизонт, сказал: «Как только замерцает на небе яркая звезда Пелиин, следуйте за ней. Боги говорят, что в эти дни ночь будет господствовать над светом дневным, а посему засыпайте днем, а путь ночью продолжайте. Не сворачивайте с пути, ибо ложным может оказаться он и привести вас к гибели лютой. Летите сквозь облака, непогоду и ветры, летите сквозь тучи и невзгоды. Пусть Зевс сбережет вас». «А что вы будете делать в наше отсутствие, великий князь?» — спросил Эзраиль. «Я соберу армию для последней битвы. Соколы принесли благие вести. Грышнак и Ультр ведут свои войска к нам. Я слышу, как дрожит земля от их ног и паровых машин. От Пендрагона, к сожалению, нет вестей. Но я слышу и другие вести. Враг снова собрал армию и движется к нам с севера. Черные тучи нависли над тем местом. Вы должны торопиться». «Но как мы узнаем, как выглядит эта звезда?» — спросил Эзраиль. «Зевс укажет вам путь», — ответил Луминель. В этот момент на непроглядном звездном ковре зажглась светом тысяч солнц хитрая звезда, и озарила она светом своим широкие степи и леса. Как только свет пролился на Тригоронские горы, Луминель скомандовал: «Вот и знак, друзья мои! Пробил час! Летите! Летите, как ветер! И пусть судьба благоволит вам! Ждите нас!» — сказал дракон, усадив Эзраиля на свою широкую спину. «Мы скоро вернемся! Обещаю!» С этими словами дракон оторвался от земли и взмыл в озаренное светом сотен звезд ночное небо, исчезая в ярком ковре необъятного звездного полотна. Луминель, бросив взгляд в сторону отважных героев, на мгновение потупил взгляд в землю, махнул своим темно-зеленым плащом и исчез в темной чащобе Лорильского леса. А наши герои, неусыпным взором наблюдая за звездой Пелиин, летели навстречу неизведанному, огибая пушистые облака подушки, скрывавшей за своей периной бледную спутницу солнца. Секунды сменялись минутами, минуты сменялись часами, а наши герои все неустанно продолжали свой полет навстречу одетой в яркое платье верной спутницы Земли. Лориэль уже давно скрылся за бесконечными зелеными равнинами, и теперь лишь безмолвные черные холмы, освещенные лишь редкими брызгами лунного сияния, встречали наших героев гнетущим молчанием и убаюкивающим шелестом волос травяных полей. Проносясь через вереницы кудрявых облаков, двое отважных путешественников неусыпно следовали за верным и надежным проводником, яркой, и сияющей неповторимым блеском женственной звездой Пельин. Но как бы ни стремились наши герои побыстрее достигнуть назначенной цели и ускорить желанное рандеву с Элбергской пещерой, усталость диктовала свои условия. Под утро, как только Гелиос озарил необъятные просторы своим лучистым сиянием, Эзрель и Дракон решили сделать долгожданный привал. Приземлившись одиноко стоящего куска скалы, оставленного здесь после исхода могучего караильского ледника, Дракон садил со спины Эзраэля и, осмотревшись по сторонам, сказал: «Передохнем здесь. Нам нужно отдохнуть перед дальней дорогой. Собери хворост и разожги костер. А я, пожалуй, раздобуду нам что-нибудь съестное». «Как скажешь, дружище», — согласился Эзраэль, направившись на поиски хвороста. Он понимал, что Плоскогорье не хвастается изобилием древесины, но отродясь знал, что достойной заменой ей может послужить то, чем эти места были особенно богаты. Простой, высохший тростник. Будучи преимущественно городским жителем, вопреки ожиданиям, наш герой отлично знал основы выживания в дикой природе. Этому их обучали в армии. Как построить шалаш из веток, чтобы скрыться от проливного дождя, как быстро развести костер, как согреться в суровую зимнюю стужу. Все эти вещи был обязан знать каждый солдат армии Его Величества. Их заставляли переправляться через Эльтатур в жгучий мороз в полной экипировке, маршировать под палящим солнцем, спарринговаться в проливной дождь. Именно поэтому воины Пендрагона так высоко ценились не только в качестве солдат регулярной армии, но и как превосходные наемники. Закончив сбор тростника, Эзраэль направился к месту привала. К его удивлению, на месте его уже ждал чешуйчатый спутник, находившийся в процессе разделывания туши койота, попавшегося в его острые когтистые лапы. Усмехнувшись, Эзраэль кинул тростник на землю и с восхищением сказал: «Ха, быстро ты! Так бы ни один охотник не справился! Спасибо за столь лестный комплимент», — усмехнулся дракон, сняв пушистую шкуру с убитой туши. «Он, вероятно, был занят охотой на какого-нибудь лемминга или сурка, ну и поэтому потерял всякую бдительность. Мне лишь оставалось вовремя напасть. Я перекусил ему шею, и все, наш ужин готов». «Прими мою похвалу», — усмехнулся Эзраэль. «Это самая быстрая охота, которую мне доводилось видеть». «Хм. Что ж, рад слышать», — улыбнулся дракон. «Надо бы, думаю, костер уже разводить. Займешься этим?» Да, конечно», — сказал Эзраэль и повернулся к выложенному колодцем костру. Достав из дорожной сумки два припасенных куска кремния, наш герой с усердием принялся чиркать камни друг от друга, пытаясь выжечь хоть небольшую искорку. «Жаль, что ты не огненный дракон. Так бы сейчас раз, и мы бы уже грелись у костра. Ну не все же мне делать, не так ли?» — засмеялся дракон, присев рядом с костром напротив Эзраэля. «Если бы все делал я, твоя жизнь была бы, наверное, довольно-таки скучной. Возможно, ты прав, дружище», — усмехнулся юноша и что из силы чиркнул камни. К его неописуемому счастью, тростник опалился крошечными искрами и через мгновение, обдуваемый неугомонными ветрами, вспыхнул рыжим пламенем, словно яркий светлячок посреди непроглядного ночного ковра, сотканного из черных нитей Ариадны. Восторженно разведя руками, Эзраэль улыбнулся и спросил изумленного дракона: «О! Ну как? Впечатляет? Это лучшее огненное представление, которое я когда-либо видел», — засмеялся дракон. Эзраэль бодро подхватил дружескую реакцию своего крылатого приятеля. «Ну что ж, раз так...» Юноша взял отрезанный кусок плоти койота и насадил его на свой острый мифериловый меч. «Тогда не будем медлить. Сейчас быстренько пожарим и полакомимся. Хм, оригинальный способ жарки мяса, скажу я тебе», — сказал дракон, взяв в свою правую лапу необжаренную плоть убитой добычи. «Но я больше предпочитаю сырое мясо. Не отходить же мне от традиций своих сородичей, верно? Поспорить трудно, ответил Эзраэль и тут же вспомнил о чем-то важном, переменив тему разговора. Слушай, ты никогда не говорил мне своего настоящего имени. Как-то совсем не по-товарищески. Ты меня Эзраэлем называешь, Эзраэль, а я тебя чешуйчатым. Меня совесть грызет. Откроешь мне тайну своего имени? Эзраэль совершенно не ожидал, что его вопрос поставит дракона в тупик. Его чешуйчатый спутник вдруг замялся, потупил взгляд в землю и затих, всеми силами пытаясь продолжить разгоревшуюся беседу. Задумался дракон, почесав правой лапой затылок. Понимаешь, Эзраэль, тут такое дело. В общем, я и не знаю толком своего имени. Что? Удивился Эзраэль. Как можно не знать своего имени? Ну, понимаешь, ответил дракон. Я почти все свое детство работал подмастерьем в кузнице. Старик не утруждал себя называть меня по имени. Поэтому все, что я слышал, было: «Эй, ты, принеси этот чёрный камень!» Или: «Ах, ты неуклюжий балбес, опять забыл раздуть огонь! Ох, я тебе сейчас задам, пень тупорылый!» Ну и что-то вроде этого, да. Грустно, конечно, осознавать, что никто не обращался к тебе ласково по имени. Я никогда не видел своих родных. Ни отца, ни матери, ни братьев. А были ли они у меня? Вполне вероятно. Так и прошло мое детство. В полном неведении и страхе перед кузнецом. С этими словами дракон засмеялся. Эзраэль, замотав головой, подхватил бурную реакцию своего друга. Да, грустно, грустно. Так ты ведь не прожил всю свою жизнь в кузнице, верно? Спросил наш герой, опершись на одинокий валун, стоявший неподалеку. Не, конечно же нет. Усмехнулся дракон. Когда мне исполнилось 300 лет, я пошел учиться в университет. Взяли меня в консорциум межрасовых отношений. Звучит это, наверное, странно. Университет, да еще и у драконов. Что за вздор? Однако, это так. У драконов есть система образования. Она отличается от любой другой, как гнобовская, к примеру, от орочей. Но все же имеет что-то общее с ними. В университете я тоже имени не получил. Но самое странное, что всем было абсолютно безразлично. Я получил образование, должен был вступить в ряды посольской службы. Но ввиду обстоятельств, работу по специальности мне получить так и не удалось. Каждый раз я получал отказ от бургомистра по причине того, что король не разрешал выходцам из города занимать место у верхушки. А сейчас до этого образования тем более нет никому дела. Однако, тем не менее, я своей цели достиг. Я стал своего рода послом, но намного более значимым и востребованным. Это ты верно подметил, согласился Эзраэль, посмотрев чистое дневное небо. Наверное, грустно осознавать, что все, что мы когда-либо делали, будет напрасным. Ну почему же? Возразил дракон. Когда судьба сбивает нас с намеченного пути и делает все, чтобы мы не поднялись наверх, вполне вероятно, что она желает направить нас в другую сторону. Туда, где нам будет сопутствовать удача. Нам остается только прислушаться и просто следовать за ней. С этими словами дракон вздохнул и посмотрел на горизонт. Предсказания князя Луминеля сбывались. Солнце уже вовсю утопало в море бесконечных зеленых лугов, открывая дорогу белоснежной и сияющей подруге. Луминель был прав. День сегодня был очень короткий. Чем быстрее мы отправимся в путь, тем быстрее достигнем Эльберской пещеры. Вскочив с места как ошпаренный, дракон в спешке потушил костер своим ледяным дыханием и, расправив крылья, обратился к Эзраилю. «Нам пора! Залезай!» Юноша не заставил дракона долго ждать. Быстро схватив свои пожитки, Эзраиль уселся на спину дракона, и наши отважные герои, оставив позади уютное место привала, снова отправились в путь, летя навстречу пробудившейся от крепкого дневного сна спутницы Луны. И снова понеслись вереницы минут и часов по неумолимому отрезку временного пространства. И снова под нашими героями замелькали перистые караваны облаков, в чьих пушистых жилах текли холодные струйки дождевой воды. Под ними мелькали реки, равнины, огромные стаи валунов и скал, недвижно пялившихся своими незримыми обычным смертными глазами на объятый пламенем сотен угольков звезд небесный ковер. И вот, наконец, когда утренний свет колесницы Гелиоса стал еле-еле проливаться на живописные холмы и поля давно забытых земель, глазам наших героев открылся огромный горный пик, издали напоминавший скорее величественный город, нежели чудесное творение природы. У основания этого объятого мраком тайны места зияла огромная черная дыра, по всей видимости, являвшаяся входом в Эльберскую пещеру. «Похоже, мы нашли то, что искали!» сказал дракон Эзраилю, постепенно снижаясь. «Как думаешь, это действительно она? Вряд ли поблизости есть нечто похожее!» ответил его друг, всматриваясь в великолепные скалы фасада нерушимого горного массива. «Думаю, мы на месте. Тогда снижаемся?» спросил дракон. «Да, пожалуй», ответил Эзраиль, приникнув к спине своего чешуйчатого друга. «Только прошу тебя, поаккуратней!» Из глотки нашего героя вырвался испуганный крик, как только его окаменевшие от страха руки ухватились за шею резко спикировавшего вниз, словно ястреб дракона. Холодный поток ветра, который так и норовил сбросить ошарашенного наездника со спины, повинуясь воле Стрибога, всеми силами впивался своими жгучими морозными иглами в лицо отважного героя Эльдорасской битвы. Эзраиль был не в силах думать о чем-то другом. Страх завладел им с ног до головы и отчаянно призывал прыгать вниз, чтобы поскорее избавиться от гнетущего кошмара. Но, к счастью, влияние мозга было куда более серьезным. Не прошло и нескольких минут, как наши герои, чуть задевая кончики зеленых трав, мягко спланировали прямо рядом с непроглядным входом в пещеру. Из гнетущего темного безмолвия, вставшего на пути наших героев, вело каким-то странным и пугающим холодом. Молчаливые фасады этого природного творения напоминали арки склепа, в котором много лет тому назад были захоронены непокорные творения Зевса, чтобы впредь никто и никогда не смел перечить могущественным владыкам мира. Неподалеку от этого места были хаотично разбросаны осколки горных пород, за которыми тянулись поросшие высокой, ярко-зеленой травой следы борозды. По всей вероятности, кто-то или что-то много лет тому назад оставил эти следы после великих сражений или отчаянных попыток борьбы за власть и вселенское могущество. Наши герои стояли как вкопанные, не в силах оторвать глаз от пугающей тьмы, заполнившей эти отчужденные места. Тем не менее, дракон смог обуздать свой страх и, сложив свои могучие крылья, тихо сказал: «Пойдем». И с еле различимой неуверенностью пошел в вязкий мрак покрытого камнями-бородавками прохода. Не зная, где находится конец, дракон чувствовал, будто медленно идет в вечность, будто у этого пути нет конца, будто сам Аид, бог подземного царства, прибегнув к помощи Фобоса и Деймоса, решил поиграть с ними в веселую детскую забаву. Еще большее напряжение добавляла жуткая гробовая тишина. Только изредка звуки капающей влаги эхом раздавались в покрытом мраком ночного неба огромном проходе. Чем дальше наши герои отдалялись от спасительного света, тем меньше и меньше лучей Гелиоса проникали в эти проклятые богами места – В этой обители ужаса господствовали две неразлучных спутницы Фобоса – тьма и тишина. Непроглядная тьма и ее верная сестрица плели в душах Эзраэля и дракона толстые нити страха, все сильнее и сильнее раскручивая маховики своих темных прялок. «Послушай, дружище», – робко спросил Эзраэль. «Ты что-нибудь видишь?» «Я вижу все», – ответил дракон, уверенно ступая на скалистую почву пещеры. «Держись за мой хвост!» «Хорошо», – пробормотал Эзраэль, и, нащупав в темноте хвост своего чешуйчатого приятеля, мелкими шагами продолжил путь. «Скажешь, когда мы придем?» «А как же?» – усмехнулся дракон. «Хотя, наверное, было бы намного проще оставить тебя здесь». «Да иди ты в Тартар, зубастая башка!» – ответил на смех дракон раздраженный Эзраэль. «Мало того, что ничего не видно, так еще и шуток твоих не хватало». «Ладно. Я просто пытаюсь разрядить обстановку», — успокоил своего друга дракон, продолжая идти по узкому проходу. «Как-то это у тебя не очень получается», — сказал Эзраэль. «С тобой не поспоришь», — согласился дракон. «У Гилроя бы это...» «Мать честная». К удивлению Эзраэля, голос его хвостатого напарника неожиданно прервался. Стукнувшись о спину чешуйчатого проводника, наш герой с негодованием и некоторым любопытством спросил: «Эй, зубастая башка! Чё встал-то? Опять пошутить решил, что ли?» «Потрясающе», — пробормотал дракон, оставив вопросы Израиля без ответа. Начав что-то подозревать, юноша, аккуратно выглянув из-за спины дракона, с настороженностью спросил: «Мы на месте?» «Похоже на то», — радостно ответил дракон и потянул какой-то рычаг. В этот момент в темных углах пещеры зажглись ярко-желтым светом широкие полосы отполированных алмазов, и перед Эзраэлем предстал огромный зал, в котором находились гигантские каменные големы, по-видимому, спавшие в этом огромном горном склепе непробудным сном. Они стояли неподвижно, словно исполинские статуи, свесив вниз каменные головы и массивные руки-булыжники. Их ряды простирались далеко вперед, исчезая где-то в непроглядной глубине выдолбленной молниями Зевса пещеры. Сотни, а то и тысячи нерушимых каменных исполинов, окруженных гнетущим горным безмолвием, приветствовали двух одиноких путников. «Вот оно! Легендарное войско Хемгерда!» — с дрожью в голосе пробормотал дракон, восхищенно осматривая проклятую армию. «Подумать только! Мы первые в этой эпохе, кто когда-либо видел его!» «Дома бы никто не поверил», — усмехнулся Эзраэль, осматривая просторный зал склеп. «Но как мы теперь разбудим этих парней? Ни библиотекарь, ни Луминель, ни друид ничего не сказали про это». «А я подозревал, что мы что-то упустили», — задумчиво сказал дракон, всматриваясь в каждую щель богом забытого места. Может быть, здесь какая-то дверь есть, или рычаг какой-нибудь. Ну, я не знаю. Эй, у меня, кажется, есть идея!» Эзраэля вдруг осенило. «Видишь на том конце зала дверь?» Дракон бросил взгляд в сторону указанного товарищем места. Действительно, в противоположной стороне помещения еле-еле просматривалась трухлявая дубовая дверь, висевшая на проржавевших петлях. «Да, вижу», — ответил дракон. «Любопытно. Надо узнать, что за ней. Вдруг это вход куда-то?» «Хорошая идея», — ответил дракон, расправив крылья. «Я проверю, а ты оставайся здесь. Если вдруг что, беги со всех ног отсюда, ясно?» «Ясно», — кивнул в ответ Эзраэль, с неописуемым восторгом продолжая осматривать обездвиженное каменное войско. Дракон, ни мешкой ни секунды, расправил крылья и полетел в другой конец зала. Достигнув намеченной цели, наш чешуйчатый герой, слегка отодвинув в сторону потрепанную временем и сыростью пещер дверь, попытался протиснуться в крошечное каменное помещение. Сделать это было не так-то просто, как казалось на первый взгляд. По всей видимости, зодчие гномов были очень недальновидными, поэтому к визиту наших героев не были подготовлены. Проход в помещение был очень узким, поэтому дракону потребовалось применить колоссальное количество сил и сноровки, чтобы проникнуть в этот крошечный домик, не иначе как построен для лесной эльфийской феи. Но внутри его ждало еще большее разочарование. В этой каменной будке хитрые бородатые карлики припасли очень неприятный сюрприз. Глазам ошарашенного дракона предстали 10 рычагов, сцепленных друг с другом в причудливом переплетении. По всей видимости, каждый из них отвечал за определенную операцию, о чем свидетельствовали многочисленные руины. Но эта информация не делала особой погоды. Выбрать было нужно только один. Единственно правильный. Беспорядочные мысли дракона, в смятении пытавшегося понять функцию каждого из устройств, прервало громкое эхо голоса Эзраэля. «Как ты там? Нашел что-нибудь полезное? Здесь какие-то странные рычаги», — ответил дракон, все еще пытаясь разобраться в хаотично расставленном ребусе. «У каждого есть таблички с рунами гномов. Ты умеешь читать по-гномовски?» «Нет, к сожалению». Вопрос дракона вверг Эзраэля в уныние. «Что нам теперь делать?» «Не имею ни малейшего понятия», — в замешательстве ответил дракон, изо всех сил напрягая извилины в надежде найти решение непростой задачи. «Придется действовать наугад! А если случится что-то плохое?» — с беспокойством спросил Эзраэль. «В этом случае будем драпать отсюда со всех ног», — ответил дракон, сосредоточившись на выборе верного рычага. «В общем, если вдруг я ошибусь, беги!» Погоди-ка! Возразил Эзраэль. «Вместе сюда пришли, вместе и кашу расхлебывать будем. Я останусь с тобой. Я это говорю не потому, что погеройствовать хочу», — сказал дракон. «Ты должен будешь предупредить князя Луминеля, что у нас ничего не вышло. Так вы сможете заранее подготовиться к битве и не потерять драгоценное время». «Понял», — ответил Эзраэль, оглянувшись назад. «Действуй, как только будешь готов». «Хорошо», — согласился дракон, вернувшись к изучению рычагов. Под каждым из них была соответствующая табличка, на которой красовались потертые гномовские руны. Знал наш герой только одну букву из алфавита могучих горных шахтеров – «Ха». Поэтому, используя свой малочисленный опыт в изучении языка гномов, всеми силами пытался найти эту букву, подозревая, что именно она будет являться первой буквой в слове «Хенгерт». По крайней мере, эта логика была единственной, которой он мог воспользоваться в тот момент. И вот, к неописуемой радости, на глаза дракона попалось слово, первой буквой которого являлась та самая пресловутая «Ха». Еле сдерживая себя от восторга, он закричал. «Ха! Похоже, я нашел его! Отлично! Тяни!» — ответил Эзраэль. «Я не уверен, что это он. У нас нет другого выхода. Мы и так ищем иголку в стоге сена. Тяни давай!» «Хорошо!» — сказал дракон и, схватившись за рычаг, медленно потянул его на себя. Стены каменного склепа задрожали, и из недвижимых шершавых горных стен послышалось какое-то странное бурление, сопровождаемое оглушительным треском. Дракон застыл, как вкопанный. Страх сковал его тело и не спешил выпускать из своих холодных цепких объятий. Треск и бурление становились все отчетливее и отчетливее с каждой секундой. Казалось, будто нечто с неимоверной силой разрушало горную породу, превращало ее в бесформенную вязкую кашу. Странные звуки раздавались то здесь, то там, ввергая наших героев в пучину нечеловеческого ужаса. Дракон хотел было что-то сказать Эзраэлю, как вдруг стены пещеры с треском развалились, и бешеные потоки грунтовой воды, светящиеся каким-то странным красноватым оттенком, хлынули в просторный каменный склеп. Зал начал быстро затапливаться. Бурлящая вода, неся в своих водяных рукавах осколки разбитой горной породы, с неистовым шипением принялась заполнять каждый метр безмолвного помещения. Дракон, вцепившись когтями в рычаги и сопротивляясь нахлынувшим волнам, прокричал застывшему на месте Эзраэлю. «Беги! Скорее! Предупреди Луминеля! Я не оставлю тебя здесь!» — отчаянно закричал Эзраэль, растерянно озираясь по сторонам. «Мы должны вернуться вместе!» «Я не умею плавать», — сказал дракон, наблюдая за тем, как вода заполняет крошечную сторожку и скрывает его когтистые лапы, стремительно поднимаясь вверх. В этот момент из потрескавшегося потолка хлынул мощный поток воды, продолжив заливать комнату. «Спасайся! Кто-то должен вернуться в Лориэль!» Эзраэль, метнув растерянный взгляд в сторону дракона, отрывисто сказал «Прощай!» и бросился по узкому туннелю наутек. В это время вода уже приблизилась вплотную к голове дракона, полностью скрыв его массивную чешуйчатую шею. Над водой остались только кончики крыльев и голова. Почувствовав животный страх в глубине своей души, дракон стал отчаянно стремиться всплыть наверх, к потолку, чтобы глотнуть живительную каплю воздуха. Но все его попытки оказались тщетными. В доли секунды вода заполнила все помещение, принудив дракона затаить в могучих легких крошечную порцию газообразного топлива. Вода резала глаза, мышцы отчаянно стонали от нехватки кислорода, мозг истошно вопил от страха смерти, однако хаотичные движения лап и хвоста, которыми дракон пытался хоть как-то выплыть из сторожки, оказались не напрасными. В течение нескольких секунд герой все же очутился в полностью затопленном зале. К этому времени организм жадно употребил всю пищу, дарованную дыхательным рефлексом, и легкие нашего героя буквально горели ярким красным пламенем. Из пасти начали выбегать пузырьки углекислого газа, которые дракон в ужасе пытался удержать в себе. Зрачки дракона сузились в животном страхе умереть. Тело начало хаотично биться из стороны в сторону в конвульсиях. Разум уже не контролировал биологическую оболочку. После нескольких секунд хаотичных движений хранитель добра ощутил, как дыхательный рефлекс делает свое черное дело. Струи мутной горной воды медленно стекали по трахее и заполняли могучие легкие, затопляя крошечные пузырьки альвеол. В глазах начало темнеть. Мышцы уже не слушались, а просто дергались, расходуя последний кислород, оставшийся в теле. Через мгновение его тело безжизненно повисло в воде. Сердце колотилось все медленнее и медленнее. В голове поплыл темный непроглядный туман. Казалось, вот он, конец еще не начавшейся вечной жизни. Неужто все надежды на будущее пропали в этой красноватой жидкости, сгинули в этом пенящемся и булькающемся водовороте Посейдона? Но вдруг, краем своего еще не канувшего в лету сознания, дракон увидел, как у каменных исполинов, казалось, неподвижно стоявших в вечной тьме, глаза зажглись ярко-голубым светом, а по складкам неаккуратно сцепленных между собой валунов побежали серовато-синие струйки светящейся жидкости. Не успев удивиться или испугаться, дракон услышал последними нотками своего чуткого слуха громкий гул и последовавший за ним треск. В ту же секунду, перед тем, как потерять сознание, каждая чешуйка нашего героя ощутила, будто что-то несет его вперед, в темноту, в непроглядную египетскую темноту, обволокшую его затуманенный разум. Тьма, тьма, тьма. Очнулся дракон от какого-то странного ощущения в области грудной клетки. Он чувствовал, будто что-то пытается сломать его ребра, отбить легкие и раздавить сердце отчаянными ударами, походившими на удар огромного тяжелого молота. Вода в легких мешала дышать. Он не чувствовал своих лап, только частые удары в грудь. Тум, тум, тум. Вдруг, осознав, что все еще жив, наш чешуйчатый герой выплюнул воду из легких и тут же, без всякого промедления, жадно наполнил свои воздушные мешки живительным воздухом. Сотрясаясь от жуткого кашля, дракон бросил взгляд на своего спасителя. Эзраэль, радостно улыбаясь, теплым взглядом смотрел на вытащенного из цепких лап смерти товарища, чьи глубокие ультрамариновые глаза растерянно озирались по сторонам. Эзраэль. Сквозь прерывистый кашель наконец молвил слово дракон. Ты спас меня. Услуга за услугу, как говорится. Улыбнулся Эзраэль, подав дракону руку. Подняв своего чешуйчатого напарника с земли, наш герой продолжил. Цербер тебя возьми! Почему ты мне раньше не говорил, что не умеешь плавать? Да как-то особо повода не было. Слабо пробормотал дракон, схватившись за голову. Еще в чуть-чуть, и все. Кстати. В этот момент дракон с ужасом схватился за голову. О, Зевс. Что случилось? С подозрением спросил Эзраиль. Перед тем, как я отключился, я заметил, что те статуи, которые стояли в зале, ожили. Как это понимать? Ожили? Потрясенно спросил Эзраиль, посмотрев на вход в пещеру. Не успел дракон объяснить значение своих слов, как вдруг из самой глубины пещеры раздался грохот дробившегося гранита, за которым последовал звук, напоминавший грохот шагов исполинского титана. Эзраиль не стал расспрашивать дракона более подробно. С первым толчком земли значения слов его чешуйчатого друга были вполне ясны. Мудрецы говорят, что страх перед неизведанным всегда самый сильный. Даже перед смертью, будучи на плахе, осужденный знает, что топор палача через несколько мгновений раздробит мягкие ткани его шеи. Однако, будучи оставлен на погибель в темном лесу, осужденный испытывает гораздо более сильный страх, так как его пугает грядущая неизвестность. Мысли хаотично носятся по нейронам, пытаясь угадать, что же ждет несчастного, тем самым создавая в голове несчастного жуткие образы, от которых иногда можно запросто сойти с ума. Этот вид казни использовали эльфы. Они не были особыми любителями крови, поэтому предпочитали психическую казнь, в ходе которой приговоренный полностью лишался рассудка и, как следствие, по трактовкам лесного народа, умирал. Не физически, но морально. В тот момент нашим героям пришлось пережить нечто подобное, только в более мягкой форме. Они не знали, как поведут себя огромные каменные големы, поэтому молча, затаив дыхание, ожидали неизбежного грядущего. А тем временем звук тяжелой поступи становился все более отчетливым, заставляя сердца дракона Эзраиля биться все чаще и чаще. Потрясенные искатели приключений стояли как истуканы, не имея возможности сдвинуться с места. Так они ждали несколько минут, показавшиеся им нескончаемой вечностью. Время, казалось, остановилось для них. Вокруг ничто не имело смысла. Единственное, что заполняло испуганные души наших героев, громкая поступь, становившаяся все ближе и ближе по мере того, как нещадно неслось отпущенное Зевсом время. Наконец, как только дневной свет ослепительного Гелиоса пролился на непроглядную тьму пещеры, из каменного склепа показалось то, чего они никогда раньше не видели, и отчего дрожь побежала по каждой клетке их тела. Проломив ударами мощных гранитных кулаков стены прохода, из пещеры вышли могучие каменные големы, чьи горевшие голубым проклятым пламенем очи жадно пожирали крошечных незнакомцев. Представляли эти существа из себя огромные груды валунов, сцепленных неумелым кузнечным мастером в некое подобие человеческих тел. Хрустя небольшими гранитными пальцами и с удивлением озираясь по сторонам, они что-то еле слышно обсуждали между собой, двигая шершавыми каменными челюстями. Эзрели дракон несколько секунд смотрели на них с раскрытыми от удивления ртами, боясь от страха, сковавших беспомощные тела, пошевелить даже крошечным мускулом в своем теле. «Что будем делать?» С дрожью в голосе прошептал Эзраиль. «Попытаемся поговорить с ними», — ответил дракон. «Вот только...» Внезапно его шепот прервал голос стоявшего впереди каменного гиганта, который, выгнув мощную каменную спину, спросил. «Кто вы такие, путники? И зачем вам понадобилось разбудить нас от вечного сна? Неужто Зевс снова придумал нам наказание за столь глупый и алчный поступок? Вы посланники трех богов?» «А вы тот самый Хенгерд Шестой?» спросил Эзраиль, немного придя в себя. «Похоже, слава, она все еще жива», ответил ему главный голем низким басом, склонившись над нашими героями. «Ну, добрая ли это слава? Меня больше волнует вопрос, кто вы, освободивший нас от вечного сна и заточения? И зачем вы пришли в это проклятое место?» «Я хранитель добра», ответил дракон, положив свою лапу на грудь и в знак почтения склонив перед Хенгердом голову. Эзраиль поспешил сделать то же самое. «Я и мой друг пришли просить вашей помощи». «Что за вздор?» воскликнул Хенгерд, топнув каменной ногой по земле. От удара Вековые скалы Эльберской пещеры задрожали, и огромные гранитные валуны покатились шершавых и острых, как бритва, склонов. Хранитель добра пал в неравной битве много лет назад. Его кровь обогрела те места уж давно. И нет более души смертной, готовой принять столь незавидную участь. Вы пробыли в заточении более сотни лет. За это время многое изменилось. Нашему миру угрожает новая опасность. Неизвестный враг напал на наши земли и разрушает все на своем пути, сказал дракон. От имени всех народов я прошу вас о помощи, ибо мы не сможем долго продержаться. Мой король, молвил один из големов, обратившись к Хенгерду. Пророчество сбывается. Перед тем, как навеки заточить нас в пещере, Зевс сказал: как только долг вы исполните свой, и бессмертная чистая душа позовет нас на ратный бой, за свободу дар светлый, свободу дарую я вам, и от проклятия освобожу вас навеки. И станете вы вновь теми, кем создал я вас. Похоже на правду, Вартрейль. Согласился Хенгерд и, посмотрев на рассветное солнце, вновь обратился к нашим героям. Что ж, я впервые вижу дракона в роли хранителя добра. Но каким бы ни был спаситель душ и надежду хранящий, мы верим, что на единоземье снова падет милость ротодорская. Однажды я уже проиграл войну по собственной заносчивости, которая стоила жизни целому королевству, целому поколению. Жены наши, дети наши и дети их детей сгорели в ярком пламени молнии Зевсовых. И не вернуть уж нам души их из ворот черных Тартаровых. Но не совершим мы ту же ошибку в этот раз, ибо мудрее мы стали, ибо излечил нас вечный сон. В этот момент предводитель проклятого воинства склонился перед драконом. Быть может, если мы искупим свою вину кровью врагов наших, то великий Зевс осветит нас своей милостью и скинет с наших плеч лютое проклятие. Простят наши души боги, и сам Гелиос осветит наши души светом великого Ротодора. Веди нас, хранитель добра, посланник ротодорский, ибо наша судьба теперь от прощения Божьего зависит. Да будет так, согласился дракон. Как только наступит ночь, и яркая звезда Пельин засияет в ночном мраке, держите путь по направлению к ней, пока не дойдете до Лориэльского леса. Князь Луминель и остальные монархи будут ждать вас у опушки леса, где листья ковром на землю спадают. Хорошо, ответил Хенгерд. Путь наш будет долог и непрост. Ждите нас на второй день к утру. Мы будем вновь биться за честь единоземья, как когда-то наши деды и отцы бились. Дракон кивнул в знак согласия и посмотрел на горизонт. Солнце, наливаясь малиново-рыжим светом, утопало в золотистых равнинах, открывая дорогу своей ярко-желтой сестрице Луне, чьи многочисленные дети были уже готовы играть на темном ночном ковре, сотканном самой богиней Герой, верной женой и искусной рукодельницей самого великого Зевса. Тяжело вздохнув, дракон вновь повернулся к Хенгерду и сказал: «Хорошо, мы будем ждать вас. И прошу вас, торопитесь». С этими словами дракон отвернулся от Хенгерда и встал мордой к горизонту. Эзраэль, еще раз подозрением посмотрев на огромное каменное воинство, медленно двинувшееся в сторону Лориэля, спросил: «Ты уверен, что Хенгерд сдержит клятву?» «Да, Эзраэль», — ответил дракон, наблюдая за тем, как огромные каменные гиганты тяжелой поступью идут в сторону горизонта. «Я чувствую, что они осознали свою вину. Их грызет совесть. На их плечах сейчас лежит огромный валун горечи и скорби, вины за причиненные единоземью страдания. Если в них осталось хоть что-то человеческое, хоть что-то, способное на сострадание, они сдержат ее. Я думаю, нам пора. сказала Израиль. Времени все меньше и меньше. На Лориэль могут напасть в любой момент. Ты прав, сказал дракон, присев на землю. Нельзя терять ни минуты. Садись! Стараясь не терять драгоценные мгновения, Израиль вскочил на спину дракона, и они вместе, наблюдая за походом Хенгерда, поступь войска которого сотрясала зеленовласые равнины, устремились к Лориэлю. Туда, где их с надеждой ждали правители всех государств. Туда, где свершится история всего Единоземья. Туда, куда враг готовился нанести свой последний, смертельный удар. Глава 16. Как же прекрасна весенняя ночь! Многие поэты Единоземья воспевали эту прекрасную пару суток в своих сказаниях и произведениях. Для каждого, кто когда-либо гулял в ночную пару, в душе оставалась маленькая комната счастья, в которой он хранил воспоминания об этом чудесном времени. Кому-то нравился светлый месяц, проливавший свой яркий свет сквозь еле видимый заслон облаков. Кто-то находил отдушину в звездах, выстраивавшихся в причудливые созвездия фигуры. А кто-то просто с упоением наслаждался свежим ночным воздухом и полным умиротворением, в котором абсолютно отсутствовала тягость дневных сует. Не зря уставшие после дневных забот жители многих городов Единоземья собирались именно ночью, разжигая во дворах большие костры и рассказывая друг другу разные истории под успокаивающий аккомпанемент сверчков, игравших незамысловатые мелодии на своих ножках-скрипках. В это удивительное время уходили все невзгоды, все трудности и тяготы жизни, все страдания и горечи. Все это растворялось в темноочии сестрицы дня. Именно за это наиважнейшее качество сестрица имела намного большую популярность и известность в грешном мире людей, чем ее яркий и полный жизненный красок брат. Однако, как говорят мудрецы, благосостояние дома зависит от хозяина. В этот раз ночь для приграничного городка-крепости оказалась не слишком-то благоприятной, потому что хозяин попался довольно-таки скверный. Освещенный тусклым светом желтого полумесяца, Борьград, разрушенный до основания и почти сгоревший дотла, напоминал скорее огромное старое кладбище, заброшенное сотни лет назад, нежели великий и неприступный город-крепость, имя которого в незапамятные времена гремело на все Единоземье. Когда-то, еще до нашествия воинственной армии, этот приграничный северный город считался обителью людской силы и мощи. Его неприступные стены, насквозь пропитанные горючей смесью и смолой, внушали ощущение гордости и величия, чувство неприступности и несокрушимости. Широкие караульные башни, ощетинившиеся острым строем баллист и стрел, гордо возвышались над стенами, словно исполинские титаны, вставшие на пути агрессии и несправедливости. Теперь же непомерная гордость королевства людей превратилась в огромную свалку. Просторные каменные мостовые были украшены обломками разрушенных зданий и выброшены на улицу товарами разграбленных магазинов, принятые завоевателями за простые безделушки. По улицам тянулись кровавые следы от протащенных за конями варваров жителей и солдат, убитых в ходе жестокого штурма. Ни в одном доме не горел свет, только полуразрушенные бары и трактиры, в которых воины армии тьмы каждую ночь распивали алкоголь и устраивали мордобои, проливали тусклые желтые лучики на раздробленные снарядами катапульт улицы. Борьград был выбран местом, где могучее воинство смогло бы залезать в свои раны и набраться новых сил для решающего наступления. Однако кое-что в сломанном Борьграде все же напоминало былые довоенные времена. Лишь из одного двухэтажного дома, стоявшего почти на окраине военного городка, в котором все же пылало тусклое костровое сияние, не было слышно ни задорных и пьяных криков, ни надоедливого и раздражительного шума. По какой-то причине, благодаря страшному везению и милости Ареса, домик отделался лишь выбитыми вандалами окнами-глазницами и небольшой дырочкой в двери. На втором этаже опустевшего дворянского дома, скребя слегка погнутой кочергой трещавшей от согревающего пламени поленья, сидел низкорослый, седобородый старец, спокойно наблюдавший за тем, как неуправляемая огненная стихия пожирает дарованное ей дровяное топливо. Укрывшись ярко-красным плащом, чтобы не быть съеденным пробивающим до костей ночным морозным холодом, он время от времени постукивал по скрипящему сосновому полу своим длинным ольховым посохом, напоминавшим скорее выточенный из самого темного угла болота корягу, чем могучий магический жезл. На жестком кожаном ремне, опоясанном вокруг его узкой талии, висели многочисленные колбы разных цветов, в которых переливались различные знахарские снадобья. За пазухой, привязанной металлическими цепочками к кожаному поясу, болталась толстая книга черной магии, на обложке которой красовался величественный стикс, в воде которого были ясно видны очертания утопающих душ. На морщинистой старческой коже темного мага отражался свет от огня в изуродованном вандалами камине. Его ярко-зеленые глаза, слегка прикрытые морщинистыми веками, безотрывно смотрели на всепожирающие языки пламени, жадно лизавшие обуглившиеся дрова. Что-то еле слышно пробормотав себе под нос, старец уже было хотел взять очередное полено, как вдруг он краем глаза уловил какое-то подозрительное движение. Это насторожило волшебника. Его реакция не заставила себя долго ждать. Бросив на пол почерневший от копоти кочергу, маг обеими руками схватился за свой посох и, пробормотав какое-то заклинание, озарил темную комнату ярким светом. Каково же было его удивление, когда перед ним предстал черный, словно ночь, антропоморфный дракон, в ту же секунду сложивший свои широкие ободранные крылья. Уловив пронзительный взгляд рыжих змеиных глаз, старец тяжело вздохнул, еле слышно выругался и убрал свой посох. Черный, словно уголь, дракон засмеялся. Как только старик помотал головой и вернулся к ворошению углей в камине, ряд острых, словно бритва белых зубов черного дракона, расплылся в ехидной улыбке. «А, это ты, Смертозуб?» Устало поприветствовал новоприбывшего подчиненного темный маг, продолжив смотреть в пышущий тусклым рыжим пламенем камин. «Ты позвал своего брата?» «Хм, усмехнулся Смертозуб, оперевшись на стоявший неподалеку комод. «Этого тупоголового кретина Неженку? Насколько я помню, он летел за мной». В ту же секунду, влетев в пробитую ядром катапульты дыру в крыше, в комнате показался еще один дракон, почти такой же, как и Смертозуб. Наверное, было бы неправильным не сказать, что оба представленных персонажа были братьями-близнецами. Они были похожи друг на друга, как две капли воды. Единственное, что отличало их друг от друга, были глаза и крылья. У старшего брата, Смертозуба, глаза горели ярко-рыжим светом, а крылья имели более изодранный вид, в то время как глаза его брата, Быстросмерта, переливались ярко-желтым, а крылья, в свою очередь, не имели никаких царапин и дырок. Проводив взглядом подошедшего к камину брата, Смертозуб, проведя острыми когтями по кирпичной кладке, с ехидной усмешкой поприветствовал своего новоприбывшего родственника. «Ну здравствуй, дорогой братец! Где ты пропадал?» Смертозуб с фальшивой задумчивостью потер... чешуйчатый подбородок. «Ах да, конечно! Наверное, опять пытался завалить медведя, да? Ха, я вижу по твоим ссадинам, что охота прошла как нельзя успешно». Быстросмерт, оскалив свои острые зубы, ничего не сказал в ответ и молча отвернулся. «Ой, а что случилось, а?» Продолжил издевки Смертозуб, вплотную приблизившись к брату. «Я тебя обидел? Ой, извини. Он, продолжая смеяться, похлопал Быстросмерта по плечу. «Я же не знал, что мой брат, оторванный от матери, несмышленыш!» «Заткнись!» — огрызнулся в ответ Быстросмерт и в ту же секунду накинулся на своего брата, повалив его на пол. В ответ Смертозуб лишь улыбнулся и захохотал, чем ввел своего брата в еще большее негодование. В его глазах вспыхнула ярость, в сердце забурлила отчаянная ненависть, и только внезапный оклик старика, разорвавший ночную тишину, заставил братьев опомниться. «Хватит! Довольно, идиоты! Я не хочу, чтобы вы кокошили друг друга еще до кульминации представления!» Волшебник встал с места и прижал Смертозуба посохом к стене. «Ты что, Забыл нашу цель, Смертозуб? Или тебе что-то на старости лет в голову ударило? Тебе же только 200 лет от роду. А ты страдаешь старческим маразмом. Посмотрев в испуганные глаза задыхавшегося дракона, маг продолжил. Вы видели, что сделала с нашим войском объединенная армия этих чертовых королей? Но ведь это была лишь малая часть наших войск. Пробормотал в страхе Смертозуб. Ты думаешь, Хенгерда это интересует? Еще с пущей ярости воскликнул Тейнорус, вдавив дракона в стену. По ней в ту же секунду поползли крошечные трещинки, вмиг дошедшие до потолка. Как ты собираешься воевать с живыми камнями, которым ни стрелы, ни когти, ни огонь не смогут навредить? Или ты хочешь собственными зубами грызть этих чертовых гранитных исполинов, чтобы окончить жизнь как душегуб с вырванным кадыком? Нет, повелитель Тейлорус. Еле слышно прошептал Смертозуб, в приступе удушья схватившись за горло. Тогда слушай сюда, гоблинская башка. Волшебник опустил посох. Смертозуб жадно схватил горсть воздуха, громко откашливаясь. В последней битве мы должны будем выпустить армию Кроноса. А это дело не из легких. Единственный, кто может победить их, Пендрагон. Клинки его элитных воинов наделены силой самого Зевса. Но мы-то все знаем, что после падения Бурьграда и изнурительной осады Эльдораса сил у него не осталось. Именно поэтому он бежал из столицы в надежде спрятаться от грядущего поражения. Так что будьте добры, в особенности ты, Смертозуб. Не ведите себя как полные идиоты хотя бы следующие несколько дней. Иначе останетесь гнить в земле после того, как вас превратит в кровавую лепешку огромный каменный голем. Вы ведь не хотите этого? Ответом на вопрос Тейноруса было лишь гнетущее молчание. Я несказанно рад, что в ваших головах осталась хоть капля здравых мыслей. Сказал старик, подойдя к оставленной ядром катапульты дыре в несущей стене. Тяжело вздохнув и посмотрев на яркое ночное небо, он все тем же спокойным голосом продолжил. Завтра, как только первый луч рассвета падет на Эльдатур, вы оба выступите с армией на Лориэль. Завтра, как только первый луч рассвета падет на Эльдатур, вы оба выступите с армией на Лориэль. Если вам будут попадаться деревни или поселения, сжигайте все дотла. Не оставляйте никого в живых. Пусть Луминель узнает, что скоро вместо его священных земель останется лишь пепелище. Как только вы окажетесь у Лориэля, вас наверняка будут ждать Крышнак, Луминель, Ультер и Хенгерд. Так что не думайте, что этот поход покажется легкой прогулкой. Легион Тартара появится, как только вы достигнете места сражения. Вам все понятно? Более чем. Недовольно ответил Смертозуб. Быстросмерт молча кивнул головой. Вот и отлично. Улыбнулся старик. А теперь прочь с глаз моих! И не возвращайтесь без победы. Слушаемся, повелитель. Братья поклонились и один за другим вылетели из полуразрушенного дома, устремившись к останкам крепостной стены. Проводив взглядом исчезнувших из виду подчиненных, Тейнорус взмахнул плащом и вновь направился к искрившемуся ярким пламенем костру, лизавшему почерневшие от копоти стенки камина. Присев на стоявшую теплого домашнего очага табуретку, маг пододвинул к себе дровницу и, взяв в морщинистые руки шершавое осиновое полено, резко метнул его в костер. Наблюдая за тем, как дух огня жадно употребляет в пищу дарованную жертву, Тейнорус начал еле слышный монолог самим собой. Да. Иногда я сам удивляюсь, с какими идиотами мне приходится работать. Ой, как же все-таки тяжело иметь мозги. Ой. А этот потомок минувших дней не так прост, как кажется. Что ж, я раньше не догадался, что он станет хранителем добра. Стареешь ты, Норус. Стареешь. Надо было закончить дело тогда, когда оно еще и не должно было начаться. Но ничего. В скором времени ты еще ответишь за страдания, причиненные мне. С этими словами Тейнорус вновь тяжело вздохнул и, в ярости стукнув посохом по полу, подбросил в яркий ночной костер свежее полено. В секунду, озарившее мутным лучистым светом темную комнату разрушенного дома, некогда неприступной крепости Бурьград. Прекрасная весенняя ночь. Глава 17. Под утро судьбоносного для всего единоземья дня, как только в пышных зеленых кронах заверещали первые предрассветные спутницы Артемиды, широкий ярко-красный плащ бога солнца озарил своим великолепным сиянием просторные владения князя Луминеля. Осветив припорошенные беспорядочными щепотками камней валунов кельтерийские равнины, лучистый Гелиос, ведя свой светящийся шар по голубому небосводу ковру, радостно встречал подоспевших к месту назначения отважных героев, которые, завершив свое долгое и утомительное путешествие, с упоением наблюдали с высокого холма за великолепием ранней весенней зари. Любому путешественнику, дошедшему своим ходом издалека до этих мест, земли эльфов казались нечто большим, чем простыми природными красотами. Лорильский лес излучал мощную энергию. Каждое дерево, каждый куст, каждый гриб, каждый лист на кроне пышных деревьев наполнял душу спокойствием и уверенностью в благополучии грядущих дней. Ходит легенда о том, что сама Артемида когда-то прогуливалась по этим местам. Ее так поразило великолепие созданного Зевсом творения, что богиня-охотница вдохнула в Лорильский лес дух отваги, бесстрашия и душевного спокойствия. Именно те самые чувства ощущали наши герои, приблизившись к этому великолепной красоты творению богини природы. С облегчением вздохнув, Эзраэль слез со спины дракона и, обратив свой бодрый взор на сияющие золотистым оттенком кудрявые лорильские ивы, с облегчением сказал: «Ну, вот мы и на месте. А где Хенгерт?» Ответ не заставил себя долго ждать. Через несколько мгновений на горизонте предрассветной поры показались очертания огромных каменных великанов, тяжелой поступью, нарушавших умиротворение прекрасной утренней поры. Сотрясая макушки раскидистых ясеней и плачущих от грядущих бед стройных зеленовласых ив, каменное войско великого полководца ушедших времен тяжелой поступью приближалось к назначенному месту встречи. Они шли, преисполнены непоколебимой решимостью во что бы то ни стало искупить свою вину за причиненные миру страдания. Они шли, преисполнены великой отвагой и доблестью, бурлившими в их каменных жилах. Они шли, намереваясь раз и навсегда избавить единоземья от пришедших бед и страданий. Спустя несколько минут, показавшихся Израилю и дракону вечностью, проклятое Зевсом войско наконец достигло назначенного места встречи. Тяжело вздохнув своей крепкой гранитной грудью и с упоением посмотрев на раскидистые ветви пышных лорильских деревьев, Хенгерт своим мягким басом промолвил: «Много лет прошло с тех пор, как я последний раз был в этих местах. Многие из тех деревьев, что я вижу перед собой, были еще совсем крошечными саженцами, которые Луминель сажал вместе со своим отцом. Неужели сегодня я увижу, как эти молчаливые исполины сгорают в мучительном пламени войны?» «Я чувствую, что Зевс сегодня будет на нашей стороне. Он лишь призывает нас верить», — ответил дракон. «Верить в то, что летом эти деревья вновь зацветут, вновь раскинут свои косы до земли, что нам вновь посчастливится увидеть, как сияющий Гелиос, мчась на своей золотистой колеснице, озаряет синеликий небосвод. Верить в то, что дети, увидев это неописуемое зрелище, радостно побегут играть на улице, а их счастливые матери будут с благодарностью вспоминать, как на этом самом поле, в этот самый день, мы бились за свободу и за светлое будущее для грядущих поколений. Именно ради этого мы и сражаемся. Жаль, что Гилрой уже нет в живых. С болью в душе сказал Эзраэль, смотря на объятый пламенем рассвета горизонт. Он бы отдал все, чтобы биться здесь, вместе с нами, плечом к плечу. Он никуда не исчезал, возразил дракон. Он, как и все, кто погиб в Бургарде и Эльдорасе, все еще с нами. Его дух, как и духи всех, отдавших жизнь за свободу, сегодня будут стоять и биться вместе с нами плечом к плечу. Гилрой бы очень хотел, чтобы в этот день мы проявили отвагу, и тысячи искр доблести и мужества зажглись в наших сердцах. Хранитель добра прав, Эзраэль, молвил Хенгерт, глядя на сияющий пламенем сотен уличных фонарей горизонт. Наша сила в единстве и непоколебимой вере в победу. Пока в наших душах горят эти два пламени, ни одному смертному врагу не сломить нас. Но не успел последний слог слететь с гранитных уст великого полководца древности, как тихую рассветную пору огласил рев сотен медных горнов, донесшийся с покрытых плотным ковром ярко-зеленых трав кельтерийских равнин. Обернувшись на звучный зов голосистых медных вестников, наши герои видели потрясающее взгляд зрелища. Поднявшись над волнистыми холмами вместе с солнцем, словно восходящая к небесам колесница Афины Паллады, на горизонте, ощетинившись блестевшими и на ярком солнечном диске наконечниками копий, лезвиями топоров, обоюдоострыми мечами и сиявшими на лучах гелию с остальными мушкетами, показалось объединенное войско двух великих королей Единоземья – Ультера IV и Грышнака III. Позади стройных рядов гномовских мушкетеров и не знающих страха головорезов орков, походным строем шла главная ударная сила обеих армий. Мощные паровые танки, испуская в рассветное небо серые клубы дыма и грохоча гигантскими стальными колесами, плыли на марше по зеленому, словно океан травяному морю, бок о бок с громадным войском бизонних наездников личной дружины орочьего вождя, ощетинившихся острыми обоюдоострыми топорами и крепкими дубовыми щитами, на которых ярко-красным цветом были нарисованы изображения великих духов Рутрама. Впереди могучих ратей, которым, казалось, не было конца, виднелись великие предводители королей двух колоссальных армий, восседавшие на ярко-белом бизоне и одетые в прочные стальные доспехи Грышнак III, в чьих мускулистых зеленокожих руках багрился ярко-красный щит с рисунком головы вепря и сверкала ярким блеском стали огромная боюдоострая секира, и выглядывавший из люка головного танка Ультер IV, на мифриловой кирасе которого красовался отлитый лучшими ружейными мастерами однозарядный пистолет. Как только вкишившие стройными рядами облаков барашков неба поднялись широкие знамена обеих армий, Луминель приказал своему воинству выйти из надежного лесного укрытия. Приказ князя был исполнен почти мгновенно. Как только Эзрель и Дракон отвели взгляд от двух приближавшихся воинств, из густого раскидистого леса, сияя легкими блестящими доспехами и позолоченными стальными шлемами, вышли воины-защитники Лориэля. Не успели наши герои поразиться столь чудесному появлению, как откуда ни возьмись, с дальних окраин леса показались стройные ряды лосиных наездников и организованные порядки метких эльфийских стрелков. В тот момент, когда формирование многочисленной рати самой миролюбивой расы Единоземья остановились на опушке леса, в небо, как по команде, взмыли десятки неописуемо красивых знамен дружин, обрамленных золотистыми шелковыми нитями. «Пресвятая Афродита!» пробормотал Эзраэль, восхищенно наблюдая за тем, как три армии величайших королей Единоземья сходятся в одну, чинно идя навстречу друг другу к назначенному месту рандеву и размахивая роскошными полковыми знаменами. «Ни один летописец не смог бы и близко описать нечто подобное. Вы можете в это поверить?» «Грядут великие времена, друг мой», сказал Хенгерт, посмотрев на свое воинство. Вновь окинув взглядом прибывшее на выручку объединенное войско, Он с явной настороженностью в голосе промолвил. «Но не вижу я короля земель эльдатурских, защитника святых земель людей, Пендрагона. И мысль эта яро тревожит мою грешную душу. Где он?» «Пендрагон пожертвовал слишком многим для нашей победы». Раздался знакомый мягкий голос позади наших героев. Обернувшись, Эзра и дракон увидели восседавшего на буром черногривом мустанге князя Луминеля. «Лучшие сыны его отечества пали перед натиском армии врага, дав нам шанс подготовиться к столь великой битве. Именно благодаря ему мы все еще можем сражаться». «Но как же дух нерушимого братства?» — возмутился дракон. «Неужели столь великий король отвернулся от нас в решающий момент? От всего единоземья? От своего собственного народа?» «Разум говорит мне сейчас то же самое», — прискорбно согласился со возмущениями дракон эльфийский князь. «Но сердце упрямо твердит, что нужно верить и надеяться. Верить даже тогда, когда начнет казаться, что шансов уже нет и не будет. И именно в тот самый момент, когда можно сказать: вот он, конец, произойдет великое чудо, и боги одарят нас милостью. Я уверен, что Пендрагон не оставит нас и придет на помощь». «Конечно», — согласился дракон. «Он обязательно придет». К тому времени, когда диалог четырех собеседников начал стремительно разгораться, к опушке Лорельского леса подоспели силы двух королей. Выстроив войска по обоим флангам эльфийской армии, Грышнак и Ультар спешились и, громыхая тяжелыми доспехами, подошли к стоявшим перед пестревшими разноцветными штандартами батальона главных сил всего свободного единоземья. «Для нас честь вновь биться вместе с тобой, хранитель добра», — сказал Грышнак, убрав за спину свой острый топор. «Мой топор жаждет крови. Сегодня мы окончательно разгромим этих выродков, и ноги их больше не будет на этой земле. Мушкеты и ядра моих воинов выпотрошат у них все кишки», — воскликнул Ультар, показав свой большой шестизарядный пороховой пистолет. «Мы погоним их далеко за Эльдатур, чтобы ноги их больше не было на этой земле». «Смотрите!» — вдруг воскликнул Эзраэль, схватившись за рукоятку меча и показав перстом на горизонт. «Они здесь». Как только пристальный взор отважной пятерки упал на почерневший меридиан, наши герои остолбенели от ужаса. Несколько минут назад пестревший яркими красками горизонт постепенно исчезал в непроглядной черной вязкой массе колоссальной вражеской армии. Сквозь бесконечные ряды пехоты, ощетинившиеся копьями, алебардами и длинными щитами, просматривались очертания тяжело бронированных всадников, в чьих одетых в толстые кожаные перчатки руках блестели массивные кистени. Позади арбалетчиков и лучников вьючные животные медленно тащили тяжелые катапульты, несшие в своих железных ложках смертоносные снаряды. Сверху летели вереницы стай зубастых горгулей, размахивавших своими рваными, дырявыми крыльями и нагнетавших животный страх у доблестных защитников Лориэля. Казалось, гигантскому воинству не было конца. Из-за холмов появлялись все новые и новые полки черной армии Тейноруса, ведомые его верными подопечными. Завидев вдали колышущиеся черные знамена с рисунком красного посоха, военачальники армии приказали своим дружинам строиться фронтом к наступающей армии. Дрогнули полки, заржали лошади, заревели бизоны, загромыхали железом танки. Огласила тяжелая поступь великой армии добра беззвучные окрестности Лорельских лесов. Огромное воинство двинулось на указанные позиции. Кавалерия орков и эльфов и паровые танки гномов встали по обе стороны от выставившей вперед пики и копья пехоты эльфийской орочьей армии. За ними расположились лучники эльфов и мушкетеры гномов, взявших на изготовку свои ружья. Впереди них встали отважные воины големы Хенгерда. После того, как оба громадных воинства заняли позиции, на кельтерийские равнины опустилась гробовая тишина. Только ржание лошадей и рев паровых двигателей оглашали окутанные безмолвием окрестности Лориэля. Но, как оказалось, Выставленная Тейнорусом армия была лишь малой частью того, что приготовил для доблестных защитников Единоземья темный маг. Неожиданно для всего воинства света земля позади порядков пехоты вражеского войска начала раскалываться и трескаться, словно хрупкая детская мозаика. И через секунду из образовавшихся в почерневшей земле пышущих жаром Тартара щелей начали выползать объятые ярким красным пламенем существа, напоминавшие огромных, не имевших ни куска плоти магмовых исполинов, в руках которых пылали гигантские затупленные палицы, выжигавшие неописуемой красоты зеленоволосые поля. Это были те самые титаны Кроноса, которых когда-то, давным-давно, Зевс согнал в пылающие бездны Тартара. Их души уж сгорели давно в пекле тартарском. Их глаза горели нечеловеческой отвагой, но всепожирающим гневом и ненавистью к презренным беспризорникам громовержца Зевса. Их ужасающий вид пробирал до кончиков костей, ввергая даже самых опытных вояк в состояние полнейшего оцепенения. Это видели все военачальники. Это видел Эзраэль. Это видел и дракон. Всеми фибрами своей души он чувствовал, что каждому из отважных солдат, вставших на поле боя в этот судьбоносный день, нужна поддержка, нужна надежда, нужна непоколебимая уверенность в том, что исход этой битвы сложится в пользу великих сил добра, уверенность в том, что завтрашний рассвет ознаменует становление новой, великой эры процветания и вечного мира. Наш чешуйчатый герой был уверен в том, что он нужен солдатам. Он нужен тем отважным воинам, чьи закаленные верой в победу и отвагой души нуждаются в том, кто поведет их в последний бой с мыслями о том, что на той земле, где пролилась багряная кровь их изувеченных тел, их сыны и внуки воздвигнут новые, еще более великие города, чем прежде. Что в тех местах, где склонились их головы, где души их ушли на вечный покой, заблестят яркие зеленые равнины, что, придя в те места, где уж не будет ни костей, ни пик, а мечи покроются травой, сыновья будут вспоминать о павших, как о великих героях прошлого, принявших вызов сил зла. С этими мыслями, захватившими его разум, дракон не спеша вышел из стройных порядков и, лишь на мгновение метнув взор на почерневший горизонт, обратился к многочисленному войску Объединенных Королевств. Защитники Единоземья, солдаты, короли, друзья. Когда-то давно, в те века, что кровью братской залиты до краев, вы не могли терпеть друг друга, клялись стереть друг друга с лица земли. Я счастлив, что те времена остались в прошлом. Еще никогда столь огромное войско, всенародное войско, коим окрестят его летописцы грядущего, объединенное общей целью, не собиралось на поле брани, чтобы послужить великой цели. Но еще никогда наш враг не был столь силен, столь опасен и столь безжалостен. Когда-то каждый из вас поклялся защищать, оберегать и любить своих детей, своих жен, свои дома, свои родины. И не было ни капли лжи и фальши в ваших словах, когда клялись вы грудью стоять за ваши дома, за ваши семьи в трудный час, до последней капли крови, до последнего вздоха, до последнего стука ваших отважных сердец. И не было ни единой смертной души, посмевшей усомниться в искренности ваших слов, так как сам Зевс принимал эту клятву верности. И вот, друзья, пришло то время. Пришел тот самый час, когда нам нужно исполнить обещанное. Враг силен, враг кровожаден и опасен. Его силы огромны. Его мечи остры, а стрелы стремительны. Но не в силе мышц и не в остроте палец измеряется сила. Нет! Пусть думают так наши враги, объединенные легкой победой. Сила ваша в праведности, в духе вашем, в отваге и доблести, в непоколебимой вере в победу. Бейтесь до конца, колите, рубите, грызите, душите, пока не настигнет вас последняя стрела старой карги войны. Плечом к плечу встаньте, вместе громите врага. В единстве сила, в братстве нерушимом. И пусть запомнят наши враги, убегая с поля боя, что надежда и вера не умирают никогда. Войны, я спрашиваю вас, готовы ли вы навсегда изгнать врага с наших земель, чтобы не появлялся он более в ваших домах? В тот момент могло показаться, что даже сами боги Ротодора оглохли от столь громогласного и уверенного клича восторга огромного светлого воинства. Застучали мечи о щиты, заржали лошади и бизоны, испуганные воинственным кличем своих хозяев. И в кличе том был свет сотен звезд, и в кличе том, что понесся по равнинам кельтерийским, был шум сотен великих волн, и в кличе том, что раздался у непокоренного Лориэля, был вой сотен ветров. «Тогда вперед!» — воскликнул дракон, расправив свои могучие синие крылья. «К победе! За будущее наше! За неродившихся детей и их матерей! За мной!» С этими словами дракон взмыл вверх, и огромная армия трех великих королей, обуянная восторгом и твердой волей к победе, помчалась навстречу врагу. Затрубили горны, засверкали обнаженные мечи, заблестели на ярком сиянии Гелиоса острые пики и наконечники взмывших в небо стрел. Засверкали сотни вспышек мушкетов, загрохотали орудия загромохавших танков бородатых вояк. Заринувшийся вперед пехотой, полетела на крыльях кары справедливости кавалерия, обходя с флангов огромную, ощетинившуюся копьями и мечами армию. Топот копыт и сапог, казалось, заглушал все вокруг, и не было ни единого звука, что был способен затмить его. Армия Тейноруса, в свою очередь, тоже не стала ждать. Со стороны темного воинства раздался рев титанов, и колоссальное черное воинство, подняв вверх знамена, ринулось навстречу непокорному врагу. Навстречу титанам Кроноса, размахивавшим своими острыми огненными палецами, ринулись с воинственным кличем воины-големы Хенгерда, вспенивая рыхлую равнинную почву. Все ближе и ближе армии двух сторон мироздания. Все сильнее и сильнее дышит Орес спины воинов. Все сильнее и сильнее торжествует Аид, предвкушая обильный урожай. Все резвее и резвее рвется с цепи взбешенная смерть, готовясь своими костлявыми руками зачерпнуть сгинувшие души. И вот столкнулись армии мечами. Грохот щитов огласил безмолвие опустевших равнин. Последний бой за единоземье начался. Лязг мечей, рев бизонов и ржание коней, свист из сотен стрел и грохот ядер катапульт разорвали дневное умиротворение. Рубили друг друга солдаты, вновь и вновь проливая багряную флегму на золотистые равнины. И летели на землю отрубленные руки, орошая поля кровью кричавших от боли и страха бойцов. И падали на землю обрубки тел павших воинов. И бурлила кровь из пробитых доспехов и шлемов. И катились окривенные головы с золотистых холмов по дорожкам кровавым. Карнавал смерти вертелся в празднике войны, словно колесо, мчавшееся на всех парах неуправляемой повозки. Бизоны давили солдат, топоры кромсали плоть, копья протыкали тела. Мушкеты, изрыгая стаи пуль, нещадно косили ряды армии Тейноруса. Если бы Зевс увидел именно эту местность, он бы подумал, что на земле кровь заменила воду, и что вместо обширных зеленых полей появилось огромное, залитое кровью море. Час идет бой. Два, три. Но не унимаются соперники. Все сильнее и сильнее вонзают окровавленные лезвия в грудь врагам. Все сильнее и сильнее рубят друг друга и раскалывают черепа. Все больше и больше давят паровые танки солдат Тейноруса. Все больше и больше красной плоти оседает на увязших в рыхлой земле железных колесах. И вонзаются мечи, и свистят пули, и рвутся снаряды катапульт. И нет уж более земли под ногами. Есть только плоть мертвецов, заснувших непробудным сном в равнинных травах. А вместо ярко-зеленых трав колыхались забрызганные кровью волосы раскроенных черепов несчастных. Свист стрел резал уши, а их обилие в небе после каждого выстрела полностью закрывало дневное солнце. Големы приводили в трепет целые соединения, давя и круша все на своем пути, втаптывая врагов в рыхлый чернозем. Эзраэль рубил всех, кто попадался ему на пути, и целые потоки крови захлестывали его, словно ливень пасмурным днем. Вот один сражен мечом карающим, вот другой бравый вояка, разрубленный напополам, падает к ногам нашего героя. Гнев, боль, страх — все смешалось в душе молодого воина. И раз, и два, и раз, и два. Все валится враги к ногам воина, словно скошенная трава. Но видит наш герой, как вступил танк Ультера в бой с Титаном. Горят огнем глаза разгневанного приспешника Кроноса. И уж готов он раздробить его на части. Но громкий ор бородатого военачальника прерывает скорое победное торжество. Разорвавшийся снаряд валит Титана с ног. И тот падает на выжженную пламенем Тартара землю. Но не смог нарадоваться своей победе Ультер. В ту же секунду огненная рука Титана, появившегося из ниоткуда, разрезает напополам железную машину. Взрыв котла. Пламя вверх. Кровь и металл смешались воедино. Уж вытаскивают из раненого короля из разрушенной машины, еще скрипевшей своими стальными колесами. Но рвется в бой бородатый король. Но кричит он: «Не троньте меня, ибо я сам Ультер, король гномов, и не сбегу я с поля боя, как последний трус!» И лежат уж на земле его стрелки, и горят уж его танки. Но рвется в бой гном, воодушевляя своих славных воинов. И бьется Грышнак, и бьется Луминель, и бьется Эзраэль, и свистят пули, и звенят мечи, и бурлит кровь, и слышны предсмертные вздохи. Идет бой, идет битва. Бьется Хенгард с Титаном, крушит его огненные кости. Но и Титан не промах. Все ожесточеннее и ожесточеннее идет схватка смерти. Откалываются куски камней и падают опаленные на землю. И нет уж сил более сражаться. И нет уж воли крушить плоть Титана. Но не сдается Хенгард. Крушит он врага своего, валит на землю его. И уж сокрушает, что есть мочи своими гранитными кулаками. Но не так-то прост Титан. Удары за ударами сыплются на грудь отважного предводителя древнего воинства. И вновь сменяются победители, поверженные местами, не в силах одолеть друг друга. Разят острые мечи эльфийских всадников солдат армии Тейноруса, как ураган, как смерч, кружащий по полю брани, вздывая в небо кровь и пыль. И рубит саблей врагов Луминель, и бьются воины его бок о бок, как братья. Но окружают его враги. Падают один за другим его славные молодые воины в высокую траву. Кажется, что пришел конец князю. Не править ему уж своим славным народом столь славно в великом мире. Уж закрыл глаза князь, чтоб не видеть смерти своих товарищей по оружию, дружинников славных. Уж представил он объятые спокойствием Елисейские поля. Как откуда ни возьмись, к нему на выручку подоспел Грышнак со своим потрепанным схваткой отрядом. Недолго длилась сеча. Зарубили непокорных воинов Тейнора с острыми топорами отважные зеленокожие вояки. И оросила кровь убитых врагов опушку славного леса. Луминель, с благодарностью кивнув Грышнаку, взял повозье своего лося и, сжав покрепче кожаные вожжи, помчался к своему войску. Но не только на земле бренный шел бой. Пока Эзраэль с армией сражались на земле, дракон пытался отбивать атаки с воздуха. Сраженные его когтями и зубами, попившие во все глотки уродливые горгульи, падали на землю, разбиваясь об окровавленные камни. Но много было уродливых приспешниц Тейноруса. Неравны были силы. Уж слабеет наш герой. Уж капли крови падают с его израненного брюха. Нет более сил биться. Но знает хранитель добра, что на него смотрят воины сверху, что не имеет права он сдаваться, не имеет права удирать. Только биться и сражаться до победного конца. Дракон, слизывая еще с незапекшейся кровь со своих губ, разрывал своими острыми когтями уже 15-ю чернолапую приспешницу тьмы, как вдруг что-то тяжелое и большое влетело в него со всего размаху и стремительно потянуло вниз. Небо и земля хаотично сменялись местами. Голова кружилась, словно брошенная в пекло веселого хоровода. Дракон не понимал, что происходило вокруг. Кружится голова. Промелькнула заваленная старыми деревьями опушка. Ветви хлестали исцарапанную морду. Ломались вековые сучья под ударами падавшего вниз защитника слабых и обездоленных. Дракон чувствовал, как сотни острых клинков вонзались в его спину, оставляя на растерзание неизвестному противнику. И вот земля. И вновь удар пронзил тело нашего героя. Темнота. Тьма завалила непроглядной пеленой синие глаза. Но недолго пробыл во мраке наш герой. Придя в себя, дракон ощутил, как что-то, словно нож, проходящий сквозь мягкое сливочное масло, пронзает его покрытое белыми кожаными пластинами исцарапанное брюхо. Протяжный стон вырвался из его израненной когтями груди. Боль была дикой. Казалось, дракон вот-вот погрузится во мрак коварного гипноса, как вдруг чей-то холодный, загробный голос издевательски захохотал. «Ну а ты думал, я тебя не найду? Ай, подумай только, как глуп стал этот мир!» Незнакомец вновь, еще пуще прежнего, надавил на грудь. «Неужели боги не нашли более подходящего на роль защитника слабых? Хотя, должен признать, твое умение болтать впечатляет. Но оно никак не поможет тебе сейчас!» В этот момент невыносимая боль, еще сильнее, чем в предыдущий раз, сковала дракона. Наш герой чувствовал, будто тысячи острых, как королевский меч игл, всадились в его многострадальную спину. Он громко закричал от отчаяния, огласив излучавшие спокойствие окрестности Лорельского леса воплем нестерпимой боли. Сердце норовило выскочить из грудной клетки, прорвать оборону 24 ребер. Дракон ощутил, как его силы уходят, как его могучие крылья медленно опускаются вниз, не в силах гордо держаться. «Ой, извини, извини! Я сделал тебе слишком больно!» Вновь раздался голос кровожадного мучителя. «Ничего, потерпишь. А теперь узри лик своего убийцы!» В тот же миг что-то повернуло нашего героя на спину, и перед его затуманенным взором появился образ темного дракона, чьи острые когти удерживали доблестного хранителя добра на обогревшейся от яркой артериальной крови земле. Гнусно улыбаясь и с издевкой наблюдая за пытавшимся дать хоть какой-то отпор поверженным противникам, Смертозуб продолжал мучить дракона. Двигая застрявшими в брюхе хранителя добра черными когтями, он вызывал дикую боль у несчастного страдальца, что очень сильно забавляло его черную душу. Ему нравилось смотреть на то, как мучается его враг, как меркнет цвет жизни в его глазах, как нестерпимая боль охватывает тело жертвы его безумия. Наконец, темному дракону надоела эта забава, и в ту же секунду кровожадный жестокий помощник Тейноруса схватил нашего героя, поднял его над землей и, гневно закричав, со всей силы швырнул доблестного хранителя добра в блистающее дерево. Дракон с такой силой влетел в него, что хрупкий дуб, изъеденный жуками-короедами, переломился пополам. Наш герой, превозмогая жуткую боль от ран, хотел было подняться с земли и дать отпор обидчику, но невозможность пошевелить задней лапой, которая, по-видимому, была сломана в области бедра от удара о дерево, помешала ему это сделать. Протяжно застонав, дракон устало повалился на землю. Кровь сочилась из его пасти, крошечными капельками падая на влажный темно-зеленый мох. Все тело зудело от раны ушибов. Дракон чувствовал невыносимую боль в груди. Было трудно дышать. Хриплый звук, доносившийся из ушибленных легких, проносился по гортани при каждом, даже самом крошечном вдохе. Смертозуб, медленно и уверенно, с гордостью льва, настигшего свою добычу, ехидно усмехаясь и стуча когтями по деревьям, шел прямо к дракону. Он шел не спеша, размеренно, словно уже не волнуясь ни о чем. В его глазах пылал кровожадный взгляд хищника, настигшего свою ослабленную жертву, абсолютно уверенного в своей победе, готового к решающему смертельному прыжку. Когда Смертозуб все-таки дошел до нашего героя, он со всей силы нанес удар своими острыми когтями по залитой артериальной кровью морде дракона, разорвав ему верхнюю губу и выбив несколько зубов. Но наш герой не издал ни единого звука. Силы уже совсем покинули его. Шершавый язык чувствовал, как ярко-красная кровь стекает по острым зубам, затапливая поврежденные дыхательные мешки и заливая разбитые ударами темного дракона альвеолы. «Ну вот, дружочек», — сказал Смертозуб, склонившись над поверженным противником. «Кончилось твое нескончаемое везение. Второй раз ты уже не отвертишься. Признаться честно, я думал, что этот бой будет долгим, упорным, кровавым и жестоким. Что мы с тобой будем биться несколько часов, не смыкая глаз, вновь и вновь бросаясь друг на друга в огонь ярости». Пока Смертозуб толкал философскую речь, наш герой испуганными глазами искал вокруг хоть какую-нибудь надежду на спасение. «Но, похоже, мне не придется сильно запачкать свои лапы в крови». В этот момент дракону на глаза попался огромный острый пень, оставшийся от поваленного браконьерами дуба. В его голове тут же созрела идея. «Что можешь сделать ты, мелкое ничтожество, против меня? Меня, Смертозуба Великого! Твой час пробил». Смертозуб занес над отважным хранителем добра острую когтистую пятерню, готовясь нанести решающий, смертельный удар. Дракон понимал, нельзя терять ни секунды. Сердце колотилось как бешеное, раны зудели от невыносимой боли. Но нужно было совершить решающий шаг, чтобы спасти свою жизнь, чтобы выйти победителем из этой жестокой схватки. И вот, собрав свои последние силы, всю волю, что еще кипело в его отважном сердце, хранитель добра схватил Смертозуба лапами и могучим чешуйчатым хвостом и, выбив противника из равновесия, повалил его на землю. Доли секунды, и чуткие уши дракона уловили странный треск, за которым тут же последовало прерывистое бурлящее дыхание. Почувствовав, что враг ослабил хватку, наш герой кинул взгляд в сторону Смертозуба. Его постигла незавидная участь. Корень насквозь пронзил его черную шею, проткнув синеватую ребристую трахею и сдвинув в сторону окровавленный кадык. Из его широкой пасти доносилось хриплое шипение, сопровождаемое тихими звуками булькающей венозной крови. Смертозуб бешеным, испуганным взглядом смотрел по сторонам, пытаясь сделать крошечный вдох, чтобы утолить кислородный голод его могучих легких. Его ярко-рыжие выпученные глаза, некогда горевшие нескрываемой ненавистью ко всему живому, теперь с искренним испугом и отчаянием бегло носились из стороны в сторону, словно пытаясь найти тонкую, призрачную ниточку спасения. Наблюдая за тем, как его алчный противник отчаянно цепляется за призрачную веточку спасения, дракон встал с покрытой окровавленным мхом земли и медленно склонился над Смертозубом. Тот уже был не в силах пошевелить ничем, кроме своих глаз. Дыхание становилось все более редким и слабым, подстраиваясь под такт указающего пульса. Дракон знал, что правильным решением, даже по отношению к такому безжалостному и алчному противнику, как Смертозуб, было бы облегчить страдания последних минут его жизни. Окинув уставшими и измученными глазами лесистую лорельскую местность, наш герой приметил небольшой пруд, блестевший на тонких лучиках просачивавшегося сквозь пышные кроны лорельских деревьев солнца. Бросив взгляд на Смертозуба, который все еще дышал и пытался всеми силами вырваться из костлявых лап смерти, хранитель добра тяжело вздохнул и, встав с земли, не спеша пошел по направлению к поверженному врагу. Взяв его на залитые кровью лапы, дракон медленно понес его к глубокой черной топи. Стараясь не замечать того, как борющийся со смертью темный дракон все еще пытается нанести ему увечья, слабо проводя черными когтями по израненному брюху, дракон с каждым шагом приближался к топе, вытаскивая лапы из вязкой болотистой местности. И вот, наконец, перед его усталым взором показалась долгожданная черная топь, на поверхности которой плавали сгнившие островки зеленого мха. Положив Смертозуба рядом с водой, наш герой взглянул в его рыжие глаза. В них читался ни с чем не сравнимый страх, который безуспешно прикрывался показной злобой и ненавистью, вырывавшимися из его испорченной души. В этот момент дракону вдруг стало жалко своего врага. Он видел, как мучается темный дракон. как озлобленная душа его жаждет мести, как пламенное чувство бессилия терзает его изнутри. Наш герой не хотел оставлять Смертозуба умирать в жутких мучениях. Столкнув своего врага в воду, дракон в последний раз, уловив слабеющий взгляд покрасневших глаз, отвернулся и мягко надавил лапой на шею умирающего противника. Хранитель добра чувствовал, как дергается тело жестокого темного дракона, как бурлят окровавленные пузырьки последнего воздуха, исходящего из поврежденной трахеи, как темные, покрытые еще не запекшейся кровью лапы Смертозуба, всеми силами пытаются вырваться из царства Ида, цепляясь за израненные плечи дракона. Но вот бурление пузырьков углекислого газа стихло, хватка темного дракона ослабла, и черные чешуйчатые лапы, выпустив ультрамариновые кисти окровавленных лап дракона, безжизненно сползли на влажный темно-зеленый мох. Схватка была окончена. Тяжело вздохнув и переведя дух после тяжелого сражения, наш герой выпустил тело убитого врага из лап и устало, почти не в силах пошевелить конечностями, облокотился на неподалеку стоявшее дерево. Раны страшно ныли, отдавая частым пульсированием в отравленной схваткой разум. Было такое ощущение, что в лапах вместо крови течет расплавленная в гномской печи железная руда, и что веки, засланные пеленой крови, были не в силах сдерживать натиск снов коварного гипноса. Хотелось спать. Но по звукам ожесточенного сражения дракон понимал, что объединенная армия народов Единоземья все еще нуждается в его бесценной помощи, что каждый из солдат, вставших на защиту Лориэля, ждет, когда появится он, доблестный хранитель добра, и поведет его в последний бой. С этими мыслями дракон собрал все свои последние силы, встал, превозмогая страшную боль с окровавленного мха, и медленно, опираясь на близстоящие деревья, направился к кипящим пламенем ожесточенной схватки кельтерийским равнинам, где в тот самый момент решалась судьба всего свободного Единоземья. Трудно было описать то, во что превратилось поле битвы всего за несколько часов после начала сражения. По всей необъятной широте, покрытых багряным инеем зеленоволосых кельтерийских полей, простирались огромные вереницы изуродованных мечами и секирами обожженных тел защитников Лориэля, павших в неравной битве с вызванными из преисподней титанами Кроноса. Поле заполонили убитые бизоны и лоси, под которыми лежали изрезанные острыми мечами наездники, развороченные взрывами паровых котлов железные танки отважных горняков-бородачей, из бойниц которых безжизненно свисали обуглившиеся трупы отважных танкистов, не покинувших свои посты даже под страхом неминуемой смерти. Красивые бархатные штандарты, застывшие в руках убитых знаменосцев, гордо веяли над оскверненными пламенем войны и смрадом пороховых залпов кельтерийскими полями. Несмотря на удручающую обстановку, доблестные силы добра все еще продолжали сражаться с превосходящими силами армии Тейноруса. Стрелы эльфийских лучников и пули огнедышащих гномовских мушкетов стремительно летели в нескончаемые полчища вражеской армии, беспощадно скашивая все новые и новые ряды наступающих приспешников темного мага. Все новые и новые ряды черных солдат падали на влажную траву, но силы были слишком неравны. Полки отважных воинов Единоземья таяли на глазах. Наиболее ожесточенной сеча была в центре, где большие полки эльфов и орков встретили основной натиск темного воинства. Затупленные топоры валили в окровавленные травы все новых и новых солдат Тейноруса, а легкие клинки эльфов, танцевавшие в руках своих хозяев, словно вальсирующие супружеской парой дворян, выпускали наружу весь богатый внутренний мир наступавших полчищ. Но как бы ни сопротивлялись натиску воины, инициатива была в руках темного волшебника. Воинство солдат-мятежников при помощи бессмертных легионов Кроноса все сильнее и сильнее теснило редеющие отряды королей свободного Единоземья. Наиболее жестокой и удручающей была обстановка на правом крае центрального полка, где из последних сил дрались отважные рубаки Грышнака III. За несколько часов отдала свои жизни великим духам большая половина лучших рубак вождя, и теперь вся тяжесть боя пришлась на неокрепших в боях новичков. Доблестный вождь, восседая на своем бизоне, ударами топора сокрушал всех, кто осмелился подойти к нему на расстояние взмаха меча, и каждую минуту воодушевлял своих уставших от нескончаемой рубки солдат. «Войны Рутрама!» раздавался воинственный клич Грышнака по равнинам. «Рубите этих тварей, как рубите деревья в окрестном лесу! Не жалеть врага! Пощады никому не давать! Стоять до конца! С вами духи наших предков! Держаться! В тот момент, когда вождь отдавал новый приказ, черная вражеская стрела, соскользнувшая с просмоленной тетивы коварного стрелка Тейноруса, пронзила его отважное пламенное сердце. И орк, выронив из рук окровавленный топор, безжизненно повалился на покрытую багряными травами кельтерийскую землю. Глядя в затянутое дымом небо, смертельно раненый вождь чувствовал, как силы, некогда бурлившие в его мускулистых зеленокожих руках, медленно покидают его, уходя в сырую землю, прямиком в темное царство Аида. Он чувствовал, как пламенеющий взгляд гаснет в его широких очах, как кипящая доблестью кровь подходит к шершавому языку, обливая острые, обломанные клыки. Не прошло и нескольких минут, как Грышнак почувствовал, как кто-то поднял его над землей и понес по направлению к Лорийскому лесу. Это были его верные командиры-орки, стремившиеся вынести смертельно раненого вождя, вскипевшего пламенем войны и поля боя. Великий вождь, ощущая холодное дыхание смерти на своей грубой коже, перед тем, как покинуть поле боя, что есть мочи, прокричал. «Бейте врага насмерть, воины мои! Бейте со свирепостью Бьорна и отвагой степного рутрамского ястреба! Да обретет слава вас навеки! Да сложит песни о вас, как о героях, как о сынах свободу Отечества защищавших! Не топтать врагу наши поля! Не ругать им жен наших! Не хлестать им плетью рабской детей наших! Да пребудет с вами песнь предков великих! Да смилуется над вашими душами великий Зевс! А мой черед уж пришел, и не бывать мне теперь средь вас. Прощайте, мои храбрые воины!» И полетела душа по просторам степным, и взвилась она над багряными равнинами, где воины головы склоняли. И смотрела она на смерть братьев своих, и досада дикая в ней уж кипела, как вода в разогретом котле, потому как не видать уж ей будет ни родимой жены, ни двух сыновей своих. Так отдал свою жизнь в великой битве героев достойный великий вождь Рутрама Грышнак III. А его верные союзники, эльф и Эзраэль, тем временем отчаянно, не жалея живота своего, бились в пылу кровавой битвы, отправляя в бесконечное скитание по Тартару одного воина-супостата за другим. «Нам не сдержать их натиска! У нас слишком мало воинов!» воскликнул Эзраэль, отправив на тот свет очередного варвара, срубив с его плеч буйную голову. «Надо отступать!» «Нет!» возразил с негодованием эльфийский князь, вонзив свой клинок вплоть безумного вояки. «Сражаться до последнего вздоха! Бейтесь до конца, воины мои! Пощады не давать! С мечом в руках или с мечом в груди вернетесь вы домой сегодня! Кто назад побежит и подастся Фобосу на поругание, не избежит кары моего клинка! В бой! В бой!» Воины, воодушевившись приказом Луминеля, с еще пущей яростью подбадривая себя яростным кличем, побежали в контратаку, рубя одного врага за другим. Сеча теперь стала еще ожесточеннее, и снова полились реки крови на кельтерийские равнины. И снова раздались залпы ружей и тяжелых орудий гномов. И снова стрелы разящие взмыли в почерневшие небеса, полностью затмив залитое кровью убитых солнце. И снова смерть начала собирать свой кровавый урожай. Воины рубились все ожесточеннее с каждой минутой, но силы были слишком неравны. Защитников Лориэля осталось все меньше и меньше, а несметные полчища продолжали теснить измотанных и истощенных солдат объединенного войска. Тем временем на западном холме, подаль от лорийских лесов, предвкушая скорую победу, Тейнорус с упоением смотрел, как его темное воинство стремительно окружает оставшихся в живых храбрецов. Поправив свою измятую конусовидную шляпу и гордо выгнув спину, темный волшебник радостно усмехнулся и обратился к Быстросмерту. Тик-так, тик-так. Похоже, время неумолимо уходит у них из-под ног. Ты только посмотри, сколько отваги в этих сердцах обреченных. Темный маг издевательски захохотал. Хо-хо-хо. Думаю, это зачтется им за монету при переправе через Стикс. А пока... Думаю, что ты возьмешь себе при разграблении этого никчемного городишки. Быть может, тебе нужно золото? Подумай хорошенько. Лориэль набит такими безделушками до отвала. У меня плохое предчувствие. Все идет слишком гладко. Сказал Быстросмерт, с подозрением всматриваясь вдаль. Будто бы это еще не конец. Ха-ха! Конечно нет, друг мой! Захохотал Тейнорус. Нам еще предстоит обустроиться во дворце Пендрагона. Но если он покажет себя слишком мал, я могу тебе отдать любую часть нового королевства. Хочешь Тригарон, хочешь Рутрам, хочешь... Можешь оставить себе Лори. Боюсь, вы меня не так поняли, повелитель. Поспешил объясниться Быстросмерт. Я чувствую, что с востока несется ветер невиданной силы. Ветер, которого эти равнины еще никогда не знали. Он уже совсем близко. Хм, это ветер перемен, Быстросмерт. Усмехнулся Тейнорус, глядя на процесс окружения отчаянно сражавшихся лорийских защитников. Он ознаменует новую эру. Эру побед и величия. Нам нечего бояться. Все слова Тейноруса оказались пророческими. Доносившееся с востока дыхание Стрибога действительно несло в себе такие перемены в мироздании, о которых ненавистники добра даже не смели подумать. И ветер этот был сильнее урагана, сильнее степного суховея, сильнее морского тайфуна корабля-убийцы. За ветром донесся оглушительный грохот, словно сотни молний Зевса разразили своими раскатами пасмурное черное небо. Грохот становился все отчетливее и отчетливее с каждым мгновением. Его мог услышать уже каждый, кто бился на кельтерийских равнинах. И раскатистый грохот этот не могли заглушить ни звонкий лязг тысяч клинков, ни грохот сотен ярких вспышек залпов, ни гневный ор сотен отважных мужей-защитников и гнусных предателей нападавших. Сотрясая каждый дуб великан леса эльфийского, каждую осину плакучую, каждый куст раскидистый, каждый ясень лорельский кудрявый, грохот все ближе и ближе становился к месту битвы, постепенно разделяясь на топот копыт подкованных и ржание лошадей задорные. Князь Луминель и Эзраэль, на мгновение опустив свои окровавленные клинки, перепуганные страхом неизвестности, словно каменные стуканы, уставились на грохочущее извержением вулкана кроваво-красный горизонт. Но еще пущий ужас вселился в души доблестных защитников, когда над холмистой линией пристанища Гелиоса стали сгущаться темные тучи исполины, и возглас Зевса звучный огласил грохотом обогренные равнины Кельтера. В войске Тейноруса началась эйфория восторга. Каждый из солдат его черной рати взорвался победным кличем, и непобедимая армия с еще большей яростью продолжила решающее наступление. Каждому из защитников Лориэля в тот момент показалось, что пробил их роковой час, что предрешена судьба Единоземья, что грянут невиданные перемены в мироздании. Эту картину, добивая очередного врага, узрел своими уставшими очами Эзраэль, и в тот же миг этот грохот разорвал все его витавшие в душе надежды. «Не услышим Зевс молитвы наши», — подумал он. «Не дарует он нам чудо победное». Но каково же было его удивление, когда на огромном кельтерийском холме, размахивая широкими золотисто-синеватыми знаменами, показались сотни запряженных резвыми гнедыми жеребцами величественных колесниц, в чьих деревянных чревах, рядом с возницами, гордо стояли одетые в золотистые доспехи могучие воины, чей уверенный взор падал на выжженные пламенем войны равнины Кельтера. И не было им числа. и не хватило бы перстов на дланях простых смертных, чтобы сосчитать их количество, ибо каждый ряд передний скрывал задний. Ржание тысяч одетых в золотые доспехи лошадей огласило остановившуюся на холме армаду. Но вот расступились стройные ряды, и выехала вперед роскошная колесница, запряженная конями белоснежными, чьи гривы раскидисты траву на равнинах валили. И сияла она золотом, блеском сотен звезд неба ночного, и виднелись в ней два воина достойнейших, в чьих глазах отвага, достойная героев, пылала. И узнал каждый из сражавшихся воина того, воина великого и правителя мудрого, и увидел взор каждого Пендрагона, короля людей могучего, локоны бороды густой которого на ветру резвым развивались. И сияла на голове его корона его предков великих, ослеплявшая воинов врага гнусных. Но прервалось молчание гнетущее, и молвил громогласным голосом речь победную великий король людей. «Воины рода людского, наследники богов рододорских и сыны Отечества славны, пришел тот великий день, великий час, когда все четыре славных воинства Единоземья собрались вместе, чтобы дать отпор порочащему нашу честь гнусному и кровожадному врагу. Кончится сегодня его кровавое шествие по полям нашим золотистым. Не топтать ему больше наших широких зеленых равнин, не сжечь ему более села и города наши. Не будет больше наш враг порочить нашу честь и честь наших предков великих. И да будут изгнаны во веки веков силы зла из этого мира. Да воссияет былое величие королей мира светлого. Вперед, воины мои! Крушите врага! Не жалейте врага! Топчите его! Крушите мечами щадей Тартара! Ибо сам Зевс наши мечи осветит!» С этими словами Пендрагон гордо поднял вверх свой обоюдоострый булатный меч, и яркая молния Зевса в ту же секунду зажгла его божественным пламенем. И сделали так отважные воины его, и тысячи пламенеющих клинков взмыли в сиявшее небо, и засияли покрытые мраком войны равнины пламенем победным, пламенем праведным. И молвил тогда Пендрагон громогласным кличем: «Воины мои! Крушите врагов, не давайте пощады, ибо сегодня день великой победы, день, когда наши дети вновь свободными станут, день, что новую, светлую эпоху начнет!» С этими словами возничий короля пришпорил лошадей, и всесокрушающая колесница короля понеслась навстречу темному воинству Тейноруса, а за ней, оглушив победным криком «Эльдерим!», воспрянувшие духом окрестности кельтерийских равнин, ринулись в бой его верные воины. Ничто не могло остановить надвигающуюся лавину. Ни стрелы разящие, ни мечи булатные, ни войско тартаровское. Осознав, что битва проиграна, Тейнорус, бросив взгляд в сторону надвигающихся колесниц, яростно огрызнулся: «Я проклинаю тебя, Пендрагон! Я проклинаю тебя навеки, хранитель добра! Знай, ты выиграл сражение, но не войну! Я вернусь, и тогда мы повоюем! Мы еще повоюем! Я отомщу!» С этими словами он схватил брошенного убитым воином коня и, позвав с собой Быстросмерта, устремился прочь с поля позорно проигранной битвы. «Я отомщу!» А тем временем лавина колесниц уже была в нескольких метрах от темного воинства. И как только второй раскат грома огласил обогренные кровью павших воинов добра кельтерийские равнины, боевые повозки короля со всей силы врезались в оставленное на произвол судьбы черное воинство Тейноруса. Объятые молниями Зевса мечи солдат Пендрагона безжалостно сокрушали всех, кто попадался им на пути. На почерневшие от пламени Тартара земли падали сраженные божественными молниями могучие воины титаны Кроноса, превращаясь в кучи бесформенных угольков. Вороные кони и серпи золотых колесниц роняли высокие травы убитых солдат-предателей, ввергая их в пучину непробудного сна на мягкой перине золотистых кельтерийских равнин. Дрогнуло черное воинство. Дрогнули опьяненные жестокостью солдаты. Не выдержали они натиска света праведного, свалившегося на их оскверненные черни предательства души. И бежали они к Эльдатуру, и бежали они прочь с места позорной битвы, и сверкали их пятки вдали, унося хозяев прочь от неминуемой кары. Но недолгим было то отступление, как только позорно бежавшее воинство, побросав все свои обозы и оружие, достигло первого притока Эльдатура, к ним наперерез помчались всадники сына Пендрагона, принца-наследника королевского престола Тенгарона. И много врагов закололи они в тот день, и в полон еще больше взяли. Как только воинство супостатов бросилось на утек, подальше от лучезарной Лорельской опушки, громкий победный клич огласил засиявшие светом возмездие добра кельтерийские равнины. И сгинули тучи, и рассеялся удушающий дым войны, и многорукий лучистый Гелиос, подняв из-за высоких холмов огромный солнечный шар, озарил ослепительным дневным светом победное поле брани. И пришел на бренную землю тот день, когда все распри и раздоры народов Единоземья были забыты. Орк обнимался с гномом, эльф хлопал по плечу человека, Луминель пожимал руку раненому Ультору. Эзраэль, не в силах нарадоваться победе, выбросил свой меч и бросился в дружеские объятия выбежавшей из леса плаща от радости эльфийки. И взмыли вверх знамена великих королей, и раздался победный залп гномьих мушкетов, возрённый теплым светом неба. И не могли нарадоваться воины, и не могли заглушить они в душах своих лучезарную радость, и дарили они эту радость тем, кто из леса Лорельского выбегал. И обнимали они детей, жен и стариков, по розовощеким лицам которых текли ни с чем не сравнимые слезы счастья. Но вернулся уж к той поре Пендрагон, сопровождаемый своим отважным сыном, и смолкли крики радости, и стал внимать каждый, от мала до велика, словам великого короля. Спешившись со своей золотистой колесницы, великий король-спаситель снял свой шлем и громогласно начал свою победную речь. «Жители свободного Единоземья! Сегодня настал тот великий день, когда общими силами мы смогли одолеть почти непобедимого врага. Когда-то никто и не мог представить, что орки, гномы, эльфы и люди сойдутся под общим стягом в битве со смертельным врагом, посягнувшим на их свободу. Хвала Зевсу, что в тот трудный для нас всех час он послал нам хранителя добра, который объединил нас и дал нам то, чего нам всем так не хватало в последнее время — надежду и непоколебимую веру в победу. Он смог высвободить из заточения тех, кто был обречен. Он дал надежду тем, кто отчаялся. Он подал руку тем, кто нуждался в помощи. Он спас всех нас от неминуемой гибели». Голос Пендрагона вдруг осекся, и взгляд его лучезарных очей с горечью устремился вдаль. «Но не вижу я его среди вас, доблестные воины. Знает ли кто-либо из вас, где он? Жив он? Али отдал лучезарному Зевсу душу свою?» В войске началась суматоха. Никто не знал, куда пропал защитник добра и справедливости Единоземья. Не было его ни в войске покойного Грышнака, ни в войске Ультора, ни в рати Луминеля, ни в сияющем золотистым блеском воинстве Пендрагона. Молчание было ответом на вопрос короля людей. Он прервал тишину голос воина Хенгерда, вышедшего из-за рядов армии орочьего вождя. «Ваше Величество, во время битвы я видел, как хранитель добра, сбитый темным драконом, упал в чащобы Лорельского леса. Более о его судьбе мне ничего не известно». «Что ж, друзья мои», — с горечью промолвил Пендрагон, воткнув свой меч в почерневшую землю кельтерийских равнин. «Потеря хранителя добра — огромная утрата для всех нас. Прискорбно осознавать, что великий Зевс оставил ему так мало времени, чтобы навсегда избавить наш мир от костлявых лап зла. Но перечить воле богов мы не смеем, так как не в ведении это смертных властвовать над роком, ибо только боги имеют силы вести наши судьбы по извилистому жизненному пути. Вечная слава павшему бойцу за справедливость! И пусть на Елисейских полях его одарят лучшими кушаньями и самой беззаботной вечностью, что когда-либо была известна душе. Склоним же... Ваше Величество! Вдруг прервал чей-то голос громогласную речь Пендрагона. Я верил, что вы придете на помощь. До последнего верил. Вы наш спаситель. Все с удивлением, услышав знакомый спокойный голос, посмотрели назад. На опушке леса, поджимая под себя сломанную заднюю лапу, стоял дракон, опершись на крепкую дубовую палку. Из-за его верхней губы, которая была порвана смертоносным ударом темного дракона, виднелись обломанные острые зубы, на которых отпечатались следы запекшейся артериальной крови. Из страшных рваных ран на брюхе ежесекундно капали крошечные струйки крови, падавшие на зеленогривые кельтерийские равнины. Не в силах поверить своим глазам, Эзраэль, увидев вышедшего из леса дракона, пулей побежал к нему с восторженными криками, как маленький ребенок. «Я так рад, что ты жив!» — воскликнул Эзраэль, обнимая своего израненного чешуйчатого друга. «Мы победили! Ты смог!» «Мы смогли», — ответил дракон, похлопав своего друга по плечу. «Все вместе. Боги послали нам тебя, как великий дар», — сказал Пендрагон, приблизившись на расстояние вытянутой руки к дракону. «Ты сделал то, что не удавалось сделать никому из нас вот уже на протяжении 100 лет. Ты создал союз, почти самой великой городской стены. Ты создал нерушимое братство, способное дать отпор любому противнику. Ты вернул в наш мир надежду, отзывчивость, взаимопомощь, отвагу, честь и справедливость. Ты искоренил коварных змеев безразличия, гордыни, ненависти и корысти. Ты открыл новую страницу в истории нашего мира. Мы все в неоплатном долгу перед тобой, хранитель добра. Да затмит твоя слава свет солнца во веки веков». С этими словами Пендрагон склонил свою голову и медленно опустился перед драконом на колено. В ту же секунду, следом за ним, как единый живой организм, опустились на колено все выжившие участники боя на кельтерийских равнинах. Каждый гном, каждый орк, каждый эльф и каждый человек, что собрались в тот день на поле великой битвы за свободу Единоземья, склонили свои головы, чтобы отдать честь великому хранителю мира и гармонии на бренной земле. И не было ни одного среди них, кто бы не встал на колено перед защитником слабых и отчаявшихся. Все, от мала до велика, преклонились перед доблестью и отвагой могучего воина света, ниспосланного богами для установления всеобщей мировой гармонии. Дракон не знал, что делать. Растерянно бросив взгляд в сторону своего друга, он с нескрываемым удивлением заметил, что Эзраэль, сложив меч в ножны, сказал: «Благодаря тебе память о Гилруе никогда не будет забыта. Спасибо тебе». И преклонился перед изумленным драконом. Наш герой не знал, что делать. Но тут в его голове промелькнули слова друида: «И навеки отказаться от своего». И теплая улыбка невольно поползла по изувеченной морде ледяного дракона. Старик оказался неправ. Хранитель добра не отказывается от своего личного счастья, потому что истинное счастье в его душе наступает, когда поистине счастливы те, кому он смог помочь в роковой час, час отчаяния и скорби, час уныния и горести, час, когда в нем нуждались больше всего. В этот момент наш герой ощутил, как в его душе загорается яркий свет, заливавший ни с чем не сравнимой теплотой каждую клетку его тела, каждый микрон его сознания, каждую чакру его широкой и доброй души. Именно в этот момент дракон постиг настоящую тайну счастья жизни хранителя добра. Дракон собрался с духом и громогласно огласил окрестности Лурельского леса последней напутственной речью. «Встаньте же, защитники слабых и отчаявшихся! Герои, о которых только могла мечтать святая земля Единоземья! Сегодня вы пробудили в своих сердцах отвагу, доблесть и смелость, достойную пламени ярчайшей звезды Пельин. Я видел, как в ваших глазах горит решительность и презрение к смерти. Я чувствовал каждой частичкой своей души, как любовь к вашим сокровенным родным, детям, женам, братьям, сестрам, матерям и отцам, заставляет вас идти на такие поступки, о каких не могли бы подумать даже сами ротадорские боги. Разгромлен враг, и уж миновала опасность. Но не до конца вы еще исполнили свой великий долг. Теперь вы стали теми, кто должен создавать счастливое будущее для своих детей и внуков. Теперь вы стали теми, кто будет заново отстраивать сожженные деревни и города, и теми, кто будет вновь вспахивать земли и сажать пшеницу. Теми, кто вновь возведет Единоземье к былому величию и процветанию. Когда-нибудь наши кости и плоть разложатся в беспощадной могиле времени. Но память наших внуков и детей об этой войне, о нас, сражавшихся за их свободу, за их счастливое будущее, еще надолго останется в истории нашего мира. Об этом будут слагать легенды, баллады, поэмы и творить чудесные сказания. И если когда-нибудь ваших правнуков спросят их дети, что же случилось в этот день, они ответят с неподдельной гордостью: «Сынок, в этот день мы отстояли нашу свободу и честь». И пускай когда-нибудь ваши тела превратятся в прах, а могилы уж будут тлеть в жестоком пожаре времен, слава о вас пролетит сквозь века, сквозь свет и мрак, сквозь звезды, сквозь необъятный мрак ночной пелены, и будет жить вечно, не затухая ни на секунду. А теперь идите! И скажите своим семьям, что война окончена. И пусть встречают вас как героев, славы богов достойных. И пусть запомнит этот день Единоземья, как день, когда не умерла надежда. Как день, когда кулак единства победил. Слава хранителю добра! Прозвучало в рядах освободителей громогласное поздравление. Еще долго по рядам объединенного воинства катился радостный крик, превратившийся в эйфорию победы и всеобщего ликования. Воины бросали мечи, срывали с себя шлемы и кольчуги, мушкеты и топоры, тяжелые щиты и твердые кожаные ремни. И радостно бежали в непрогнувшийся под коварным и стремительным ураганом войны лучезарный Лориэль. И встречала воинов-победителей столица, как не встречала ни одного иностранного посла или торговца. На солдат объединенного воинства обрушился град алых лепестков роз и огромный проливной дождь из хризантем и орхидей. Навстречу им бежали благодарные дети и женщины, даря им душистые полевые цветы и роскошные столичные подарки. А те, в свою очередь, брали охваченных радостью рыдающих девушек и детей на руки и крепко целовали, не желая отпускать счастливых горожан ни на секунду. В тот день Лориэль не утихал ни на единое мгновение, и всеобщий пожар празднования перекинулся на десятки городов по всему Единоземью. Пускал салюты Эльдорас, озаряя ночное небо яркими разноцветными вспышками, затмившими сияние Гелиоса. Тысячи огненных стрел взмыли в небо Рутрама, осветив покрытым мраком траура город орков. Тригорон разорвал в клочья обволокший его величественные горные цепи траурный мрак, осветив скалы и могучие горные пики ярким салютом 200 пушек и мушкетов. И не было салюта ярче единоземья в тот день. И видели его все счастливые обитатели свободного мира. Но все без исключения народы собрались на веселом и жизнерадостном празднике победы в Лориэле. Танцы и пляски не прекращались ни на мгновение. Любимые эльфийские, гномовские, орочьи и людские песни звучали от рассвета до заката, нарушая спокойствие мрачной ночной поры. Столы ломились от многообразных кушаний и напитков, принесенных из каждого уголка единоземья. Каждый дом в округе светился светом тысяч звездных галактик, и не было конца всеобщему беззаботному веселью. Всеобщее ликование и празднование Великой Победы беспрерывно продолжалось несколько дней подряд. И плохо в те дни пришлось тем, кто попытался восстановить силы после изнурительных дней кровопролитной войны. Но не было места празднику в ложе вечности. Ибо скорбь в сердцах народов Единоземья все еще кипела потоками отчаяния и великой трагедии. На шестую ночь во всех городах Орочьего, Гномьего, Эльфийского и Людского королевств зажглись тысячи ярких факелов, и погрузился тогда мир в гнетущее бесконечное безмолвие, продолжавшееся несколько дней подряд. Но вскоре прошла пора военных дней, были забыты кровопролитные сражения, и, наконец-то, новый, спасенный мир, который так долго страдал от сотрясавших его войн, смог спокойно вздохнуть полной грудью и перевернуть новую страницу своей славной истории, в которой еще многому предстояло свершиться. Так Единоземье на долгие годы вперед обрело счастье гармонии, процветания и бесконечно долгого мира, подаренного в знак бесконечной преданности и безмерной отваги могущественными богами-хранителями Ротадора. В книге мира открылась новая, чистая глава.